Гости объявились после полудня. Саня, животное, которому Тарит запретил уходить на охоту, бродил по окрестностям. Он первым и обнаружил пришельцев. Два сигнала возникли на ПДА, и Саня прибежал доложить Торцу. Тот поскреб квадратную челюсть, неохотно полез в почтовый ящик, нашел нужный адрес и, отвернувшись, чтобы животное не заглядывало в монитор, медленно отбил вопрос. Через несколько минут объявил: «Они, скрипач, мистер, поляну готовьте». Собрать угощение было недолго. Толика обмахнул тряпкой стол, выставил жареное мясо все до плоти, добавил пачку галет, консервы, а мистер принес водку. Толику, как молодому, воспрещалось прикасаться к бригадной заначке. Потом все выбрались наружу. 10 минутами позже явились гости. В том, кто шагал первым, Толик с удивлением узнал Чардаша. Когда-то Чардаш бывал в зоне. Хвастался, что сделал несколько удачных ходок. Но, по слухам, зарекся сюда возвращаться. Он потому и занимался отправкой молодых за периметр, что имел кое-какой опыт. Вот, значит, пришлось бандиту снова сюда вернуться. Вид у Чардаша был хмурый, недовольный. К тому же он звук под тяжелым рюкзаком. Второй тип был Толику незнаком. Высокий, худощавый мужчина в светлом плаще, с тощим рюкзачком за плечами, шагал легко и глядел равнодушно. Вооружен он был винторезом, упрятанным в чехол. Вообще, вид у второго гостя был какой-то городской, несерьезный. Чардаш смотрелся вполне привычно, в тяжелой черной куртке, с кольчужной подкладкой, с калашом. А человек с беспечным видом, шагавший следом, совсем не походил ни на сталкера, ни на бандита. Рядом с настороженным Чардашом, маленький, грязный, в наряге, этот тип выглядел особенно неуместно. Когда он откинул капюшон, показалось аккуратно выбритое лицо. Волосы у мужчины были светлые, коротко стриженные. В общем, чужой. На что ни глянь, в его внешности и снаряге все чужое, неправильное. Но с прибытием приветствовал гостей Торец. «Здорово!» – неохотно откликнулся Чардаш. «Это Серж. Имя пришельца в светлом плаще тоже было непривычное, никак не подходящее к обстановке. А может, это кличка такая?» Толик не врубился. «Привет честной компании!» Голос у Сержа был негромкий, но слова он произносил очень внятно и четко. «Будете делать, что он скажет», – буркнул Чардаш. «Работа важная, относитесь со вниманием. Идемте к столу, гости дорогие», – Торец широко смахнул ладонью. «С прибытием, так сказать, и за успешное это развитие событий. Будда, прими в гостя груз». Чардаш скинул рюкзачище в руку толстяку, сделал шаг. Но Серж придержал проводника. «Некогда». «Ну как же?» Торец сделал грустное лицо. «Не годится так». Чардаш тяжело вздохнул. «Ладно». Серж был немногословен. «Сейчас перекусим и в путь, только быстро». «Вот». Чардаш обрадовался. «Хоть маленько передохнем. А ты, Серж, как раз информацию дождешься». Толику разговор показался очень странным. Он покосился на Будду. Тот смотрел в сторону, будто происходящее его не касалось. Еще Толику не понравилось, что Чардаш словно не узнает его, глядит как на остальных, а ведь вроде старые знакомые, земляки и все такое прочее. Мог бы хоть слово сказать, хоть знак дать какой, что признал. Потом все гурьбой пошли к схрону. Толик увязался следом. Ему было интересно, как чистенький Серж воспримет их берлогу. Воспринял нормально, сел на грязный стул, взял немытыми руками кусок зажаренного мяса мутанта и не поморщился. Правда, Толик почему-то решил, что чистюля и здесь свой пижонский плащик не вымажет. И Толика это почему-то расстроило. Хорошо бы увидеть Сержа грязным. За столом говорил в основном Чардаш. Дело, пацаны, серьезное. Очень, можно сказать, ответственное. Тут вы понимать должны, что вам доверие большие люди оказали. Серж помалкивал и поглядывал на ПДА. Видно, ждал письма. Наконец не выдержал Торец. Хорош трепаться, Чардаш. Ты уже 20 раз серьезное дело сказал. Дела, не знаешь, у прокурора в сейфе лежат. Чего нужно, говори. Потому что я не... Тут писнул браслет Сержа. Есть почта. Гость прочел, заговорил. Так тихо, что все невольно умолкли, чтобы лучше слышать. Даже торец осекся на полуслове. Работа, пацаны, вот какая. У хорошего человека вещичку увели. Те, кому не положено. Есть слух, что вещичку могли в зоне затыкать. Нам ее сыскать придется. Серж потянулся за куском мяса. Кто же это такой борзый, что водит вещички, у кого не положено? Торец должен был задавать вопросы. Это условие нормальной беседы. Такое, только сразу сообразил. Так люди общаются. Борзым был Гоша Кары. Был. Серж аккуратно проживал. Он все делал неспешно и аккуратно. Потом ответил. Он и сам хотел, видно, за периметр ноги сделать. Да не вышло у него. Сгорел с машиной вместе. Оттого шухер на днях вышел у периметра. «А-а-а», — протянул торец. «Шухер был, точно. Значит, не прорвался Кары?» «Зона не для фраера», — вставил животное. Серж продолжил. «Однако большие люди понимают так, что не Кары в этой истории главные, есть и другие. Значит, хотя Гоша ласты и склеил, вещичка все еще вполне может всплыть, где не следует. Значит, наша задача — найти всех, кто Гоша в звезде тусовался, кому Гоша мог товар скинуть. Найти и каждого проверить. Таких немного. Двое сейчас точно в зоне, а третьим пока жду информацию. Что за люди, что за вещички? Вещичка небольшая. Люди сталкерят ее, обычная, мужики. Они могут и не знать, что в кармане носят. Сказал такому Гоша, возьми пакет, придержи у себя, я тебя забашляю. И мужик взял. Мужику много не надо. Первого зовут Бузяк. Он сейчас на базе долго. У второго кликуха Моня. Недавно его на свалке видели, потом пропал. А третий, напомнил торец. Третий слепой. Он вроде завязал, но дома его не нашли. Сейчас проверяют по зоне. Не показывался ли где? Короче, сейчас мы за Бузяком. Эй, я с долгом связываться не стану, буркнул торец, глядя в стол. С долгом бодаться — это верная смерть. Серж уставился на бригадира и не сводил глаз, пока тот не поднял голову. Но едва зыркнув на гостя, тут же отвел взгляд. «Бузяк — недолговец», — спокойно пояснил Серж. «Только ночует у них, а пасется в стороне. Долг за него не подпишется. Слушай, торец, ты вернуться хочешь?» «Вернуться?» — бригадир вздрогнул. «На большую землю, с бабками». «Меня там срок ждет!» «Спишут. С работы это дельце. Вернешься чистым». «Сделаем!» Вдруг твердо заявил животное. «Все будет в ажуре. Сделаем, а, Гена?» Толику показалось странным. «Чего это Саня духарится?» Энтузиаст выскался. Прям активист. Но торец лишь кивнул после некоторого раздумья. Схрон Серж осмотрел без любопытства. Усмехнулся, когда увидел ватер-клозет и электрическое освещение. Улыбался он одним ртом, глаза оставались равнодушными. Толику этот гость очень не понравился, неправильный. Ну что да, то да, Серж был очень целеустремленным. Полчасом позже бригада выступила. Первым, как обычно, шел животное, за ним торец с гостями, потом мистер, замыкали молодые. Будда придержал Толика за рукав. И когда они отстали на 5 метров, шепнул. Видел, как Саня икру мечет. Хочет бригадиром заделаться. Ты чего? Какой из него бугор? Он же это, животное натуральное. Торик представил себе незрачного, вечно грязного Саню бригадиром. Фигня. Но Будда был настроен серьезно. Если Гена в родной дом белым лебедем улетит, то кто здесь будет со старшего? Не мистер же, он не наш. И не мы с тобой уж точно. Это да. Так что вперед не лезь. Пусть животное шестерит. Ему есть зачем стараться. Ха. Толик задумался. Снова было над чем пораскинуть мозгами. Рядом с Буддой приходилось думать. Все чаще. Но это и интересно. А ты что ж, под животным согласишься потом ходить? Я свалю тихо. Толик быстро глянул вслед топающего впереди бандюка. Обзор заслоняла широкая спина мистера. Иностранец вряд ли мог понять, о чем они с Буддой шепчутся, а остальные были далеко. Толик покосился на толстяка. Тот спокойно шагал рядом, будто не сказал ничего особенного. И Толик решился. «Не свистни, как соберешься, ладно? Будда, мы вместе, а? Возьмешь меня с собой?» «Чудак, я же затем и говорю теперь с тобой». У Толика на душе полегчало. «Все будет хорошо, все будет зашибись. От Гена Торца уходить стрёмно, из бригады валить западло. Но если от животного, тьфу, плевое дело. Такое чмо ничего не сможет сделать. Только сперва этих мужиков пощупать надо, которых Серж толковал. А потом все будет хорошо». Животное повел бригаду в обход, лесами. К самой долговской базе им было не подступиться. Но этого и не требовалось. Сталкер-бузяк только ночевал там, да и то не часто. Мужик из звездного десанта, как прозвали контингент гостиницы «Звезда», теперь перебрался севернее. Так по дороге сказал Серж. Этот бузяк, конечно, бродяжит, обходит окрестные поля аномалии. И раз в несколько дней возвращается на базу, чтобы обменять хабар и разжиться припасами и долговского перекупщика. Если он вчера ночевал на базе группировки, то теперь покинул ее надолго. Удобный момент. Впереди, там, где шагал бригадир, тоже шла негромкая беседа. Торец выспрашивал подробности, приметы. Серж отвечал, сохраняя на лице всю ту же бесстрастную улыбку. Этот фрукт топал за животным, как по проспекту. Вроде бы и по сторонам не глядел. Наконец бригадир не выдержал. «Серж, ты бы хоть с винтовки чехол снял, что ли?» Ответ торца просто поразил. «А зачем?» «Ну как? Ну типа, если зауруха какая?» «Это не моя работа. Вы находите нужных мужиков, приводите ко мне. Тогда я работаю с ними. До тех пор нет». «Гена прав, Серж», — решился вставить Чардаш. «Видно было, что ему неохота спорить со странным фраером. Распакуй ствол. Из предохранителя сними, береженого и темный сталкер бережет. Это ж все-таки зона». Серж бросил на Чардаша через плечо взгляд, от которого тщедушный бандит вдруг сбился с шага и сразу отстал. Но все же чехол с винтореза Серж стянул. Чехол у него тоже был пижонский, кожаный, с мягкой подкладкой. Торцу вдруг стало немного не по себе. Спутник был, ну, совсем неправильный. Вроде человек как человек, но неправильный. Все, что бы Серж не сказал и чего бы не сделал, все отличалось от того, как следовало бы сказать и сделать правильному пацану. Одно хорошо. По ухваткам чувствовалось, что с оружием гость умеет обращаться. Потом подал голос животное. «Чего там, Саня?» Торец поспешил к следопыту, оставил Сержа позади. Бригадир был рад удалиться от этого спутника хотя бы на десяток шагов. «Вот». Животное показал объеденную тужу псевдоплоти. «Это ее мы жрали. Моя вчерашняя добыча. Смотри, как странно ее драли. Вроде собаки, но непонятно почему. Не доели и ушли. Так собаки никогда не поступают. Хотя, если кровосос пугнул, то могли бы сбежать. Кровосос. Ну или еще кто-то такой же опасный. Вообще-то, эту псевдоплоть кровосос не трогал. Скажи всем, чтобы скорее шагали». Саня тревожно огляделся. «И держитесь ко мне поближе». Торец только теперь сообразил. В лесу стоит неестественная тишина. На любой пустоши, в самом забытом углу зоны, всегда бывают какие-то звуки, хотя бы вой псов издалека, но здесь тишина стояла абсолютная. Бригадир махнул рукой, дескать, давайте скорей, и сам пристроился за сани, в пяти шагах позади. Так прошли примерно километра два-два с половиной. Потом Саня перевел дух и объявил. «Вот, следы и помет, здесь нынче стадо плоти прошло. Ну вот и хорошо, а то как вымерла округа. Теперь-то куда?» «Север не бери», — велел Серж. Торец, оглянувшись, увидел, что фраер на ходу щелкает кнопками ПДА. Обменивается письмами с кем-то, стало быть. Это торцу тоже не понравилось. Сам-то он не слишком ловко управлялся с компьютером. Но сейчас ему очень хотелось выбраться за периметр, а неправильный Серж посулил обратный билет. После долгого перехода решили устроить привал. Пустынные земли они уже покинули. Толик несколько раз замечал сигналы на ПДА, но чужаки не желали сближаться с группой, а бригаде тоже не с руки было светиться. Будда, улучив момент, шепнул ему. Видел, как у этого кента дело поставлено. Он инфу с большого верха получает. С какого верха, не понял Толик. С большого. Прикинь, я думаю, что мейл у этого музыка уже взломали. Как только наводку дадут, ну где его искать? Серж это мигом будет знать, понял? Тут Будда перехватил внимательный взгляд Сержа. Чистюля косился на парней поверх поднесенного к лицу ПДА и громко добавил. Вот я и говорю, скорее бы все закончилось. Стремно здесь, слишком людно. А скоро и закончим, успокоил Серж. Бузяк сейчас севернее, но он не один, придется все делать быстро. Что еще известно? Тут же насторожился Торец. Ничего больше, только примерные координаты. И то, что он не один. Ну, хорош отдыхать. Встали, пошли. Во! Тут же шепотом прокомментировал Будда, поднимаясь. Небось, перехватили мейл этого мужика. А там мы идем, мы нашли, мы то, мы сё. Получается, не один, а сколько их там, не понять. Тот, кто Сержа прислал, очень высоко сидит. Мейл скрыли. Кто? Хакеры, муякеры. Нет, то другое. Прокуратура может, госбезопасность тоже может. Кто-то очень высоко сидит. Не нравится мне это. С такими свяжись и карму век не отмыть. Толик только плечами пожал. А что тут скажешь? Карма и прочие заумные штучки его не слишком волновали. Но не хотелось бы, чтобы о существовании Толика Скрипача знали люди с самого верха пищевой цепочки. Стало темнеть. Пока шагали, Толик поглядывал на ПДА. Зона миловала, больше машинка не отрубалась. Иногда на мониторе показывались чужие сигналы. То одиночки, то по двое или трое. На сближение не шли, убирались с дороги. С большой группой связываться никому не хотелось. Потом Торец посовещался с Сержем и объявил привал. Бригада расположилась в лесочке. И чердаш неожиданно оказался рядом с Толиком. «Ну как тебе, Зона? Как тебе, Толян?» Толик даже растерялся. Выходит, чердаш его помнит. Чего ж раньше не обратился, не сказал ничего. «Ну, нормально, Зона». Торец говорит, «У тебя удача, и уже треть долга с тебя списываю». Чердаш вытащил сигарету и предложил Толику. И закурил сам. «Нам сейчас удача крепко нужна». Бандит выпустил густую струю дыма. «Постарайся, Толяныч. Этот заказ, который сейчас исполняю, с очень большого верха. Авторитетные люди в доле. Проявишь себя сегодня и в раз поднимешься. Я тебе словечко замолвлю, не сомневайся. Неверные люди нужны, а ты как раз такой. Ну, ты мне поможешь, я тебе». «Да я то». «Я, конечно». Мысли Толика приняли другой оборот. «Вон как чардаш заговорил. А что? Почему бы удачливому скрипачу не стать бугром, когда Торец отвалит за периметр? Очень даже можно стать. Чардаш за него слово скажет. Чардашу тоже нужно, чтобы верный человек в зоне бригаду водил. Тогда будет, кому важную работу дать, если что». Чардаш улыбнулся, похлопал парня по плечу, поднялся и отошел в сторонку, туда, где Серж колдовал над ПДА. «Иллюзии», — заметил Будда, деланно равнодушным голосом. «Мара, господин иллюзий, умеет заставить человека поверить в миражи. А знаешь почему? Потому что мы сами хотим верить. Мара всегда зеркало, в которое мы глядим. Обман всегда отражение наших желаний. Сумеешь обуздать свои желания, и тебя никто не обманет». И тут Толика будто по башке треснули. «Вот ведь кровосос тебя ешь». А он-то растаял от слов чердаша. Слюни пустил, бригадир-скрипач. Тьфу! Как лох последний дал себя развести. Ведь чердаш его как щенка, как сопляка последнего. Как дурака, лишь бы старался под пули лез. Тварь изучила следы и проанализировала ситуацию. Стая коричневых псов встретила рыжих беглецов, разорвала тех, кто оказался недостаточно проворен и дал себя догнать. Но на поляну, служившую местом дневной лёжки, коричневые не вернулись. Тварь осторожно прошла до места схватки, потом дальше. Следов здесь было много. Они уводили к холмам. Тварь двинулась за стаей. Коричневые вели себя странно, и вскоре тварь поняла, свора выслеживает новую добычу. Вечерело. Теперь Курбан с Эфиопом брели в поисках безопасного местечка, где можно остановиться на ночлег. Свора коричневых псов следовала за ними на порядочном расстоянии, а тварь преследовала стаю, также выдерживая дистанцию. Она уже знала, что со стаи идет необычный зверь. Запах этого зверя не был знаком ни молодой собаке, ни крысенышу, чьей памятью обладала теперь тварь. Этот незнакомый зверь ее очень интересовал. Было в нем нечто привлекательное, нечто способное помочь выполнению программы. Тварь трусила по лесу, который сумерки окрасили в темно-синий цвет. Она не могла этого знать. Крысиный глаз почти не различает цветов. Но тварь полагалась на великолепное обоняние. Она распутывала цепочки запахов, определяла расположение и перемещение взрослых загонщиков с коричневой сворой. И ей казалось странным, что собаки действуют нехарактерным образом. Мозг молодого рыжего пса хранил память об охотничьих приемах его стаи. Здесь было нечто иное. Неожиданно тварь ощутила ментальное прикосновение. Некто дотронулся до ее разума. Легонько, едва заметно. Тварь замерла. Это было интересно и опасно. Она тщательно прислушалась к собственным ощущениям. Но контакт не повторялся. Вожак обнаружил, что его стаю преследует одинокий пес, и предположил, если выражаться в привычных человеку понятиях, что это один из рыжих. Ничего любопытного. После того, как закончится большая охота, этого пса можно будет убить, либо включить в состав своры. И вожак сосредоточился на главной цели. Курбан с Эфиопом отыскали полянку, которая показалась сталкерам пригодной, чтобы развести костер. Поблизости никого не было, сигналы на ПДА не возникали. И Курбан велел отмычки собрать хворост, а сам занялся ужином. Вскрыл консервные банки, достал пачку галет. Если бы их преследовала обычная стая, псы давно дали бы о себе знать, но вожак запретил коричневым показываться добыча на глаза. Сталкеры развели огонь. Голодный эфиоп, не дожидаясь, пока нагреется тушенка, уже грыз галету. И тут, на поляне в стороне от освещенного костром круга, бесшумно, как призрак, возник светлый силуэт. Курбан вскочил, скинул калаш и прошил мутанта короткой очередью. Расстояние было невелико, метров 10. Промазать невозможно, но серебристый зверь медленно, будто пули не повредили, развернулся и длинным прыжком исчез в кустах. Движение вышло легким и быстрым. На кустах, где скрылся зверь, даже ветки не тронули. Курбан, не меняя позы, повел стволом автомата, и зверь снова возник на том же месте и в первый раз. Точно так же вылупился из темноты и замер. Эфиоп, не понимая, отчего приятель медлит, выстрелил из дробовика. Все повторилось снова. Призрачный зверь длинным прыжком канул во мрак. «Не стреляй!» — рявкнул Курбан. «Вот влипли!» «Зона его дери!» «Чего? Чего не стрелять?» — растерялся Эфиоп. «Не стреляй! Не трать патронов!» Курбан, пригнувшись, вглядывался в темноту. Автомат в его руках слегка подрагивал. «Но он был рядом! Я его...» Эфиоп огляделся и переломил дробовик, чтобы зарядить. «Что? Что ты его? В упор стрелял, и что?» «Дурак! Это был призрак! Иллюзия!» «Как это?» Парень щелкнул оружием, взвел курок. Но Курбан уже не слушал, он бормотал себе под нос. «Вот влипли, так влипли. Это ж надо было так попасть. И никого рядом, никого. Чернобыльский пес, вот влипли». Слепой прикинул, что не успеет до наступления темноты к лагерю на кладбище техники. Значит, придется поискать другой ночлег. Сейчас он находился неподалеку от форпоста долга, там можно провести ночь. Еще несколько месяцев назад Ему бы и в голову не пришло связываться с этой группировкой. На то были две причины. Во-первых, слепой испытывал некоторые предубеждения против строгих долговских порядков. Он привык считать себя вольным человеком, то есть довольно безалаберным и не любителем дисциплины. Во-вторых, долговцы за право прохода по их территории взимали плату. Это слепому очень не нравилось. Однако недавние события изменили его отношение к группировке. Он познакомился с несколькими долговцами. Оказалось, что они нормальные парни. Что же касается платы, то денег у слепого пока что оставалось достаточно, чтобы не мелочиться. Пусть Гоша Кары финансирует группировку долг. Приняв решение, сталкер направился к блокпосту. Пока добрался, уже порядком стемнело, и в сумерках издалека были видны фонари на шлемах. Черный бронированный комбинезон долговцев оставались почти неразличимы на темном фоне. Казалось, что яркие огоньки плывут над брусвером из бетонных блоков, сами по себе, подвешенные в сыром густом воздухе. Здесь следовало передвигаться очень аккуратно, если поздно замедлил шаг. Он выбрался на грунтовую дорогу, которая вела к проему брусвера долговского блокпоста, и не спеша побрел навстречу лучам света. Долговцы уставились на одинокого путника, фонари развернулись к пришельцу. Сталкер шел, держа руки на виду, таков порядок. Его разглядывали, а сам он не мог видеть лиц часовых. Свет фонариков мешал. «Хромой, ты что ли?» – окликнул знакомый голос. Хромым сталкеру пришлось назваться, когда он скрывался от агентов Монолита. Под этой кличкой его и знали в долге. «Я Камыш?» «Точно, вали к нам!» Слепой прикрыл глаза ладони, чтобы не слепило. И теперь тоже разглядел Федора Камышова, с которым познакомился, когда распутывал историю с нападением монолитовцев на блокпост долга. «Какими судьбами?» – спросил Камыш, обменявшись гостем рукопожатием. «Я слыхал, ты в завязке. Врали, значит, люди. Я очень популярная персона. Все знают, где я и чем занимаюсь», – ухмыльнулся слепой. «Скоро обо мне будут анекдоты рассказывать. Только я теперь не хромой, а слепой. Ногу вылечил, так что...» «А завязать, да, было дело. Собирался завязать. Но ты же знаешь, как это бывает. Ну, еще разок, ну, последний. Ну, на пасашок, ну, еще капельку. Вот я снова здесь. Принимайте гостей». «А как же?» Камыш был настроен радушно. «Мужики, это свой, долго». «Слепой, значит. Ты, слепой, можешь не платить за вход на нашу территорию». Кто-то из бойцов долго буркнул несколько слов. Смысла слепой не разобрал, но в голосе парня сквозило недовольство. «Нет, Камыш», — величественно заявил слепой, — «я нынче как принц благороден и щедр, и богат тоже как принц. Давай лучше сделаем по правилам, я заплачу, как все. Переночевать у тебя позволите?» «О чем речь? Примем как принца. Блокпост был оборудован, как обычно, у долга. Бетон, мешки с песком. Все, что требуется для круговой обороны. Внутри ограды два живых погонщика». Камыш повел гостя в кунг и, не слушая возражений, усадил за стол. Сам полез в оружейный ящик под нарами, стал подавать слепому стаканы, тушенку, завернутый в газету батон. Появилась на свет и бутылка. Когда выпили за удачу, слепой решил разузнать, как недавний переполох выглядел со стороны долга. «Камыш, а как вы заваруху пережили? Военные во время облавы долг не трогали?» «Пришлось посты снять. Всех отозвали на базу. Туда миротворцы не совались. У нас с ними это, как бы, ну, не нейтралитет, в общем. Они делают вид, что нас не замечают. И в этот раз тоже. А ты как? Я в подвале пересидел. Камыш, а что у вас говорят? Из-за чего шухер там был?» Долговец снова наполнил стаканы. «Это, брат, сверху указание пришло. Ну, давай, за чистое небо, что ли?» «Ну, слепой выпил, придвинул банку тушенки. А что за верх? Откуда такой шум поднимают? Всю зону перебаламутили». «Не, не всю. От кордона развернули цепь. Вертолеты у свалки десант высадили. Из темной долины третья колонна подошла. Вот этот район и отутюжили. Верх? Большой верх, большой. Штаб международного контингента. Ну а там кто? Петрищев, Шмидт, Вильям. Скорее всего, Петрищев приказ отдавал. Генерал-лейтенант Петрищев, я слыхал о таком. А ему-то чего вдруг понадобилось? Конечно, ты слыхал, а как же? Большой человек. И к тому же, говорят, большая задница. Таким всегда что-то да понадобится. Была какая-то заваруха к западу от кордона, прорыв периметра. Кто-то в зону пробивался. Непонятное дело. Вроде, говорят, мутанты из зоны наружу проломиться через минные поля. Но там была стрельба, какую-то машину взорвали. То ли бандиты, то ли военные погибли. Да я сам толком ничего не знаю. Сейчас все перемешалось, не поймешь, кто где. Камыш задумчиво потянулся к бутылке, потом вспомнил. Постой-ка, если ты слепой, то, наверное, из звездного десанта. Я с одним из ваших здесь познакомился. Бузяк, знаешь такого? А как же? И где он? Что с ним? У нас на базе теперь хабар обменивает. Я так понял, что он как на личную прописку перешел. Потыкался там и здесь, ну и к нам. У нас надежно. Вот и сегодня утром через наш блокпост прошел. Он обычно денька 3-4 бродит, потом с хабаром назад. Если задержишься у нас, встретитесь. Хорошо бы, конечно, слепой задумался. На самом деле встречаться с Бузяком было не с руки. Мало ли, какие вопросы тот задаст. Рассказывать, по какой причине он слепой снова в зоне, по понятным причинам не следовало. Особенно в свете того, что Камыш поведал об армейской операции. В общем-то, слепой не узнал ничего нового. Генерал Петрищев отдал приказ искать того, кто, возможно, прошел сквозь брешь периметре. Это вполне очевидно. Из-за этого развернули войсковую операцию. Перебили несколько бродяг, которых угораздило оказаться не в то время и не в том месте. Обычно миротворцы не бывали настолько настойчивы, но в этот раз начальство потребовало конкретного результата. Разумеется, подчиненные, которым с верхушки пищевой цепочки миротворческого контингента был спущен глупый приказ, не стали слишком усердствовать и полегились разыскивать именно его слепого. Группы военных прошли со стрельбой по югу зоны и свернули операцию, едва удалось заполучить несколько трупов. Покойников доставили на Большую Землю, а Петрищеву доложили, что их взяли неподалеку от места прорыва периметра. Своей вины слепой не ощущал. Зона – не место для рефлексии. И хотя беднягам он посочувствовал, но полагал, что если кто виноват, так скорее Кара и Петрищев. Как всегда бывает, когда хищники делят охотничьи угодья, это заканчивается потерями в нижних звеньях пищевой цепочки. Однако что с Петрищевым? Ему показали тела, хватит этого генералу, чтобы успокоиться. Кто знает. Хотя особо надеяться не следует. Человек, способный поднять армейские подразделения с бронетехникой и вертолетами, перетряхнуть изрядный кусок зоны, перебить немало людей и мутантов, может не остановиться на достигнутом. Ему, слепому, следует быть поосторожнее. Размышление сталкера прервал Камышов. Долговец разлил по стаканам остатки водки и сказал: «Давай за дружбу, что ли? Бузяк твой в звезду вернется. Я так понимаю, он у нас недолго осел. А ты бы хромой, то есть слепой. А ты бы подумала, мы правильным мужикам всегда рады». «Да я... не, я все понимаю», — продолжал, не слушая ответов Камыш. «Я ж тебе не взову в долг вступать. Ты как доза, как бузяк, хабар к нам носи, наши перекупщики не обманут. Ну а ежели вдруг чего не так, обращайся ко мне или к Рожнову, мы всегда поможем». «Спасибо, конечно, но дело в другом. Женюсь я», — улыбнулся слепой. «Сейчас прощальные гастроли». «Ах, вот как! Это я понимаю!» Камышов вскочил. «Нет, ты сиди, сиди!» Слепой, который начал было вставать, опустился на стул. А долговец снова полез под нары и вытащил вторую бутылку. «За дружбу выпили, но коли такое дело, то и за любовь тоже нужно». Редко, признаться, такой хороший повод выпадает. Честно сказать, больше за упокой приходится. Когда слепой по просьбе долговца продемонстрировал фотокарточку Ларика, Камыш покачал головой и сказал, что теперь ему кажется одного тоста за любовь недостаточно. Да что там кажется, он совершенно уверен, что недостаточно. После второго тоста за любовь Камыш пустился в воспоминания, стал допытываться, с какой стати слепой поменял кличку. Тот отшучивался. В общем, посидели, конечно, неплохо. Потом в кунг заглянул боец и сказал, что слышна отдаленная стрельба, но на помощь никто не зовет, тревожных мейлов не пришло. Камыш со слепым на всякий случай проверили свои почтовые ящики. Туда тоже не свалилось ничего существенного. Камыш махнул рукой, мол, если в самом деле что-то происходит, утром разберемся, что там и кто стрелял, а ночью все равно никуда не пойдешь. Слепой распрощался с гостеприимным Камышовым и пошел на базу долга. Раз уж все равно оплатил проход по территории группировки, неплохо заглянуть и туда. Может, какие-то новости удастся разузнать. Часть зоны, окруженная блокпостами долга, считалась вотчиной группировки. Но на деле здесь было не намного безопаснее, чем на территории, которая формально никому не принадлежала. Здесь разве что можно было меньше опасаться встречи с мародерами. Те предпочитали держаться подальше от долговцев, которые не давали бандюкам спуска. Ну а мутанты сюда проникали точно так же, как и в любой другой подряд зоны. По льбу, которая насторожила долговцев, могли бы услышать и курбан с эфиопом. Псы обложили их не так далеко от блокпоста. Но эти двое были слишком обеспокоены собственным положением, чтобы прислушиваться к отголоскам перестрелки. Они стояли рядом у костра, рыжеватые сполохи бродили по кустам. Тени удлинялись и укорачивались. От этого на темной листве вдруг проступали странные силуэты. Снова на границе света и тени возник серебристый пес. Эфиоп скинул оружие, курбан рявкнул «нет», и верзила не стал стрелять. Призрак, точь-в-точь как прежде, развернулся и прыгнул в кусты. Растаял в темноте, не потревожив ни листочка. «Что делать, а что делать?» – растерянно пробормотал Эфиоп. «Не тратить попусту патронов, понял?» Курбан шагнул в сторону и повел стволом АКМ, будто ощупывал темноту. «Стреляй, только если будешь уверен, что зверь настоящий». И тут же грохнул дробовик. Потом еще раз. Курбан обернулся, он был готов отругать отмычку, у которого не выдержали нервы. Но тут к звездам взлетел громкий вой раненого пса. Мохнатое тело забилось и завертелось в траве. Чернобылец был так занят иллюзиями, что оставил контроль над стаей. И крупный самец вырвался из-под власти вожака. Эта тупая тварь видела добычу, без колебаний бросилась в бой. Эфиоп торопливо перезарядил обрез, его дробь разворотила псу лапы. Мутант не мог встать, но и не умирал. Он бился, истекал кровью, и запах добычи заставлял стаю беситься. Серебристый силуэт снова показался на миг и тут же пропал. Потом объявился в нескольких шагах и опять исчез. Кусты заколыхались, тени замелькали быстрее. Курбан, не спуская взгляда с зарослей, потолкнул сапогом груду хвороста. Костер вспыхнул ярче, и пламя отразилось в больших круглых глазах. Силуэт крупного зверя проступил во мраке. Этот был настоящий. Но курбан не успел прицелиться, чернобылец отпрянул и растаял ночи. Зато в кустах показались острые морды. Клыки в свете костра казались алыми, будто уже окрасились кровью. Псы мелькали в листве, подбирались все ближе. Вожак едва сдерживал стаю, готовый напасть на чужаков. Курбан шумно выдохнул, дал короткую очередь. Кусты отозвались воем, тени замелькали живее. Ствол калаша ходил из стороны в сторону. Сталкеры понимали, что если псы нападут, отбиться будет очень трудно. Двустволку эфиоп перезарядить не успеет. Два заряда дроби, а потом надежда на один автомат. Рычание сделалось громче. Тень за кустами сгустилась. Псы вот-вот должны были броситься в атаку. где-то в отдалении прозвучал одинокий вой. «Ухоу!» Голос был высокий, тонкий, так воют щенки. На зов отозвался другой, третий. Потом кусты задрожали, тени под ними сделались тоньше и прозрачнее. Псы отступили. Курбан покосился на Филуппа. «Что это они?» — спросил тот, тяжело переводя дух. Курбан сам не понимал, почему свора отступила. «Что-то случилось. Щенки подали голос. Не знаю, что там. Нужно бежать. Хватай рюкзак, потом прикроешь меня». Сперва эфиоп забросил за плечи с поклажу. Потом встал перед зарослями с оружием наготове, пока Курбан хватал свои пожитки. «Костер?» — коротко спросил Дони. «Пусть горит. Вчера был дождь, все мокрое, лезь не загорится». «Ну, давай, давай». Последние слова Курбан бросил уже на бегу. Эфиоп задержался, чтобы отшвырнуться под гум груду хворост от костра, и припустил следом. Стая ушла в южном направлении, откуда доносились завывания, иногда низкий рык и, кажется, звуки грызни. Курбан уводил спутника на север, подальше от псов. Убежать они бы не смогли. Пустись стая в погоню, но слепым собакам почему-то стало не до них. «Кто-то», — выдохнул на бегу Фио, — «напал сзади, а?» «Ага», — выдавил из себя Курбан. Хотя рюкзак, который тащил отмычка, был тяжелее раза в полтора, старший сталкер выдохся намного раньше. Однако продолжал отчаянный бег из последних сил. Ночью лес выглядит совсем иначе. Даже этот молодой лесок, по которому бежали Курбан с Эфиопом, казался зловещим. Игра теней под деревьями и переливы серебристого лунного света на полянах странно изменяли ландшафт. Когда ветер шевелил кроны невысоких дубов и кленов, темнота перемещалась, редколесье наполнялось шорохом и скрипом. Лес не молчал, но завывания мутантов остались позади. Слепые псы охали и скулили совсем далеко. Эти звуки медленно гасли, стихали. Иногда подавали голос ПДА, и сталкеры замедляли бег, выискивая невидимые в темноте аномалии. Наконец Курбан почувствовал, что больше не может бежать. «Кажется, оторвались», — выдохнул он и опустился в серебристую под лунным светом траву. Неизвестный зверь, вожак стаи, заставил тварь насторожиться. Она ощутила его волю, его прикосновение к собственному сознанию. Это было опасно. Поэтому тварь решила воспользоваться моментом. Стая охотилась. Тварь подкрала с тыла. Как обычно, пока взрослые бойцы кружили около добычи, самки с детенышами держали в стороне. На них и напала тварь. Вожак, конечно, должен был позаботиться о безопасности щенков. Однако чернобыльский пес не слишком обеспокоился присутствием одинокого чужака и сосредоточился на опасной охоте. Будь на месте твари обычный зверь, даже очень сильный и ловкий, самки сумели бы дать ему отпор, но этого противника им было не одолеть. Тварь атаковала молниеносно. Жертва ее атаки еще валилась в траву с разорванным горлом, а тварь уже зависала в прыжке, направленном на новую цель. Слепые суки скулили, метались, но не поспевали за быстрыми движениями твари. Потом пришла очередь щенков. С этими тварь расправлялась еще быстрее. Вой умирающих щенков заставил чернобыльцев увести стаю от костра. Спасение самок и молодняка было важнее охоты. Тварь ждала посредине поляны. Ночью кровь кажется серебристой, пока не свернется. И чернобылец увидел чужака, застывшего среди серебристых луж и пушистых холмиков мертвых щенков. Следом за вожаком на поляну выступили слепые псы. Они поднимали острые морды, тревожно втягивая запах крови и смерти. Чернобыльцу стало тяжело удерживать стаю в повиновении. Мутанты бесились от желания убивать и от голода. Эти твари всегда голодны, а поляна была завалена пищей. Мертвые соплеменники были для слепых псов такой же едой, как и любая добыча. Тварь собак не слишком пугала. В ее запахе им чудились знакомые оттенки, хотя и мешались с неизвестными, Но этот зверь был один против стаи, и стая была готова напасть. Вожак оценивал противника совсем иначе, потому что был зрячим и отлично видел в темноте. Он не только ощущал непривычный запах, но и различал приземистого, плотно сбитого зверя, плавно переступающего мускулистыми лапами. Тварь припадала к земле и крылась к центру полукруга, образованного стаей. Она не боялась, и вожак решил включить этого пса в свору. Чернобрец был опытным старым зверем. Он отлично умел контролировать слепых псов и не сомневался, что сумеет справиться еще с одним. Куда труднее оказалось держать стаю, готовую броситься на чужака. Поэтому сперва чернобылец сосредоточился на слепых псах. Те пусть и неохотно подчинились. Полукруг распался, псы, подвывая и изредка рыча, попятились. Им страшно не хотелось отказываться от драки. Тем более, что они не сомневались в исходе. Их-то много против одного пришельца. Но воля вожака была сильнее. Подчиняясь его приказу, псы отступили, поджимали кусты хвосты и скалили клыки. Тем временем тварь, стелясь по серебристой траве, приблизилась к чернобыльцу. Она оглядела вожака снизу вверх, и ее взгляд сфокусировался на горле. Она не спускала крысиный глаз с точки на мощной шее чернобыльца, той самой точки, куда нужно вонзить клыки. Ноздри собачьего носа твари шевелились, втягивая запахи, исходящие от вожака. Не делая резких движений, она приближалась на расстояние прыжка, того самого последнего прыжка. По мере того, как расстояние между ними сокращалось, чернобылец опускал голову. Он был куда крупнее и тоже знал, как следует провести этот бой. Вот тварь подобралась совсем близко и прижалась к земле, так, чтобы заветную точку на горле противника не прикрывала поросшая серебристым мехом челюсть. И тут вожак нанес удар. Разом, всей мощью, он выпустил сознание слепых псов и сосредоточил свою волю, весь заряд психической энергии на чужаке. Он спешил, чтобы завладеть тварью прежде, чем растерявшиеся псы придут в себя. Чернобылец ощерил клыки и зарычал, отвлекая тварь от настоящей невидимой атаки. Мысленно потянулся к ней, ощупал бесплотными лапами мозг, облизал призрачным языком и установил связь. Эта связь имела четкую организацию. В одну сторону, по незримому каналу, будут струиться приказы, в другую – сигналы о замеченной добыче либо опасности. Ну вот и все, как обычно, прошло легко. Очень легко. Чернобылец не успел сообразить, что собачий мозг, которым он овладел, не располагает телом. Он спешил восстановить управление слепыми псами. Те уже начали осознавать себя свободными от контроля, и вожаку нужно было поторопиться. Тварь перекрыла нервные каналы, связывающие собачий мозг с ее телом. Немыслимое дело для любого иного существа, но не для твари. Теперь она снова была крысой. Тугие, будто остальные пружины мышц задних лап распрямились. Тварь совершила молниеносный, точно выверенный прыжок. И собачьи клыки, управляемые мозгом крысенка, вонзились в горло чернобыльца, в ту самую заветную точку, с которой тварь не спускала глаз. Слепые собаки так не сражаются. Это была атака крысы. Мощные челюсти, на которых тварь нарастила дополнительные мышцы, легко прокусили шкуру на горле мутанта. Хлынула кровь. Слепые псы, связь с которыми чернобылец едва успел восстановить, получили последний, очень четкий и ослепительно яркий сигнал. Боль и ужас, и страх неминуемой гибели. Агония умирающего вожака перетранслировалась по невидимым каналам всей своры. Слепые дружно завыли, попятились, потом побежали прочь. Их гнал невыносимый страх. Скорее, скорее, подальше отсюда, от муки, от боли, от тоски и смерти, куда угодно. Два перепуганных пса угодили в воронью карусель. Взвыли, и хвой ударил по убегающим собакам, будто кнут. Слепые помчались бы еще быстрее, если бы это было возможно. Но их страх достиг предела, произойти который невозможно. Тварь сунула морду в прокушенное горло вожака. Горячая кровь кристалла струями заливала глаза. Но теперь Тварь уж точно не нуждалась в зрении. Ее язык продвинулся глубоко внутрь чужой, пока еще чужой плоти. Из него поползли тоненькие чувствительные ниточки нервных волокон. Тварь должна была завладеть мозгом чернобыльца прежде, чем он умрет окончательно. На поляне сидели, пока не стемнело. Серж без передышки гонял свой комп. Должно быть, обменивался инфой с несколькими абонентами. Тариц и Чардаш устроились рядом. Остальных не подпускали. Живот насунулся был с какой-то ерундой. Его тут же шуганули. Не лезь под руку. Толику показалось, что Тарец откровенно скучает. Бригадир не понимал тонкостей, но его статус обязывал вникать в детали дела. Изредка эта троица обменивалась короткими фразами. Толик пару раз расслышал обрывки разговора. Вот здесь могут быть они. Сейчас сверится по сигналу спутника. Да, похоже. Этих как раз трое и идут в нужную сторону. Наконец, Серж принял решение. Вот это наш бузяк. И ткнул в экран ПДА. Должно быть, указывал торцу точку на карте. Три рыла как раз подходит. Они на ночевку встали. Тут мы их и прихватим. 4 километра отсюда. А если это не они, с умным видом осведомился Чардаш. Тогда ты перед ними извинишься, ответил с обычной холодной улыбочкой Серж. Если это не они, то до утра успеем вот с этой группой потолковать. Вот здесь, 6 километров к северу, и снова указал на карту. Я понял. Чардаш старательно не подавал вида, что слова Сержа были ему обидны. Как брать будем? Как уговаривались? Растолкуй молодым задачу. Чардаш кивнул и направился к будке с Толиком. Вот что, пацаны, как стемнеет окончательно, начнем работать. Смотрите на ПДА. Бандит показал браслет. Высветилась карта квадрата, где они сейчас находились. Он поставил небольшое разрешение из фиксации чужих сигналов. Мы сейчас вот здесь. А вот здесь трое мужиков расположились. Ваша задача – обойти их и шугануть, чтоб побежали на нас. Мы будем сидеть вот здесь с отключенными приборами. Нас не заметят. Тут мы мужиков и примем. Ясно? Глупо, отрезал Будда. Хрен они от нас со скрипачом побегут. У меня Макаров, у него обрез. Чем мы мужиков шугать будем? Они в раз просекут, что нас двое. Отойдут от костра и залягут. Мы даже приблизиться на выстрел не сможем. Они нас увидят на ПДА. А как подойдем, нас попросту положат в минуту. Установилась тишина. Толик поймал на себе внимательный взгляд Чардаша. Должно быть, тот ждал, что скрипач, как лох, сейчас выскочит, мол, все сделаем, шуганем, всех порвем. Как же, жди, скрипач теперь умный. Его иллюзиями не проведешь. Пауза затягивалась. Все молчали, и было слышно, как где-то далеко-далеко подавит голос слепые псы. «Он прав», — наконец неохотно согласился Тарец. «Этих сопляков положат и пикнуть не позволят». «А мы сделаем иначе», — встрял животное. «Пусть пацаны пару выстрелов дадут и отступят. Потом снова. Раскочегарят сталкерюх, разозлят, те погонятся. И на нас». «Хорошая идея», — одобрил Серж. «Мы засядем с исключенными ПДА, молодые мимо нас просквозят. Мужики за ними, ну и нарвутся. Так и сделаем». Будда пересек поляну и встал перед животным, протянул руку. «Калаш дай. Я что, на 3 шага к мужикам подходить должен?» «Не дам, моя машинка». «Что, боишься, что нас грохнут, и ты машинки лишишься?» — подначил Толик. Он бы тоже был не прочь выпросить ствол посерьезнее, но понимал, что 2 автомата им не получить. А Будда не боится. «Отдай», — велел Серж. И Саня мигом послушался, даже бухтеть не стал. «Серж не Будда, с таким не поспоришь». Толстяк взял автомат, осмотрел и снова протянул руку. «Рожок запас». «Там 2, оба полностью снаряженные», — буркнул Саня. «В самом деле, 2-й рожок был примотан изолентой, чтобы удобнее было сменить в бою. Будда не убрал руку, стоял и ждал, покуда животное, всем видом изображая возмущение, не полез в карман и не вытащил запасной рожок. «Потом верну, когда закончим», — пообещал толстяк. «ПММ дать? Своим обойдусь». Бригада двинулась, выбирая место засады. Пересекли открытое пространство, углубились в лес. Дальше пришлось сделать крюк, обойти небольшое болотце. Пока добрались, окончательно стемнело. Бойцы расположились на краю леса. Перед ними была поросшая невысоким кустарником пустошь. За пустошью в зарослях расположились сталкеры. Туда и отправились Будда с Толиком. Толстяк шагал медленно, не спуская глаз ПДА. Толику хотелось все проделать поскорее, но пришлось приноравливать шаг походки напарника. «Ты тоже запоминай дорогу», — велел Будда, — «потому что бежать будем под огнем, если аномалия по пути или что». «А-а-а!» Толик только теперь сообразил. «Ведь верно, нужно дорогу хорошо запомнить. Тогда мужики в три ствола погонят их с толстяком, оглядываться будет некогда». И он старательно завертел головой, запоминая окрестности. Наметил раскидистую ель. Вот отсюда нужно будет бежать к тому кусту с двойной верхушкой. Дальше вон в ту сторону. Ошибиться нельзя. Если не вывести погоню туда, где засела бригада, привет, не уйти. Потом они с Буддой миновали опушку, и сразу стало темно. Слушай, Толик, Будда, едва различимый в тени, остановился. Действуем так. Я иду первым, ты чуть позади. Они нас сперва увидят на ПДА, насторожатся. Так что я близко не подойду, открою огонь издали. Глупо как-то. Конечно, глупо. Пусть мужики считают, что мы дураки. Или что пьяные, ну или там обдолбанные. Я стреляю, делаю ноги. Ты их близко не подпускай, бей издали и бегом за мной. Когда они за мной погонятся, дистанция мало сократится. Но ты не жди, бей издалека. Так дробовик же мой не... Толик хотел сказать, что его оружие бьет на короткое расстояние. И урона сталкерам не нанесет, если издали. Вот именно, с нажимом произнес толстяк. Тебе помирать из-за Сержа незачем. Пусть он сам старается. Ну, идем. Они прошли еще немного по лесу, и на мониторе ПДА показалось три точки. Сгрудились, у костра сидят. Еще несколько шагов, и сигналы на мониторе пришли в движение. Толик представил себе, как сталкеры сейчас отодвигаются от костра и направляют оружие навстречу пришельцу. Небось тоже на ПДА поглядывают. Засекли гостей. Потом Толик различил рыжеватые отблески костра на стволах деревьев. «Стой», — сказал Будда. «Жди здесь. Я чуть вперед продвинусь. И гляди, меня не подстрели, когда я драпать буду. А ты, я быстро». Почудилось, что толстяк улыбается, но в темноте можно было и ошибиться. Толик послушно встал, где было сказано, взвесил в ладонях дробовик, приготовился. Впереди темный силуэт Будды несколько раз заслонил свет костра. Потом ударил автоматная очередь, и тут же в ответ захохотали выстрелы. «Вы попали, уроды! Вы попали!» – дурным голосом заорал из темноты Будда. «Я вас всех здесь положу, сталкеры, уроды, козлы!» Потом снова выстрелы. Именно эту перестрелку слышали долговцы и блокпоста, которым командовал Камышов. На фоне пальмы Толик иногда различал топот и хруст веток. Будда перемещался в темноте. Бежал от укрытия к укрытию, пару раз выстрелил, чтобы разозлить сталкеров покрепче. Но те не спешили уходить от костра. «Но, козлы, всех урою!» – завопил Будда чуть в стороне. «Получайте, лохи! Что, испугались? Обделались перепугу! Сейчас я вас всех!» И снова длинная очередь. Мужики должны были сообразить, что придурок, которого нелегкое вынесло к их костру, по добру не отстанет. В этом и состояла идея. «Вот вам доходяги!» — совсем уж дико взвыл Будда. Потом Толик различил возгласы сталкеров. Звуки перестрелки и крики приближались. Совсем рядом захрустили ветки под тяжелыми башмаками. «Это я!» — нормальным голосом бросил Будда, пролетая мимо. Толик его так узнал, потому что толстяк пыхтел на бегу, тут не ошибешься. Звуки погони приближались. Толик скинул оружие, приготовился. Между деревьями мелькнул силуэт, и он выстрелил, не надеясь попасть. просто, чтобы сталкеры не растеряли задора. Лес ответил пальбой. Несколько пуль ударили в дерево, за которое отпрянул Толик. Он пригнулся, бросился в сторону и, целясь, выстрелил из второго ствола, развернулся и побежал за приятелем. Будто он настиг у опушки, за спиной грохотали выстрелы. Сталкеры видели сигналы беглецов на ПДА и не бросали погони. Стреляли они лишь изредка, берегли патроны. Напарника Толик обогнал уже в десятки шагов от кромки поляны. Будда обернулся, полоснул очередью по кустам и потрусил дальше за Толик. Магазин опустел, и толстяк на ходу щелкал металлом, переворачивал скрепленные за лентой рожки. Толик опустился на колено и тоже перезарядил дробовик. Сталкеры уже приближались к опушке. Толик поднял оружие и ударил дробью по темной стене леса. Потом бросился бежать и вскоре снова настиг толстяка. Тот уже не визжал глупости, берег дыхание. Да и незачем стал дразнить мужиков. Те достаточно раззадорились. На бегу Толик бросил взгляд на ПДА. Вот они, голубчики, движутся следом, все трое. Двое впереди, последний немного отстал. Должно быть тяжел на ногу. Но тоже спешит, тоже хочет догнать идиотов, которые напали на стоянку. Толик припустил скорей, расслышал пиздатчик аномалии, присмотрелся. Будда кряхтел и отхаркивался позади. Толик свернул в сторону. Писк прибора стал сильнее и чаще. Парень быстро рванул в противоположном направлении, не столкнулся с Буддой и прохрипел на бегу. Аномалия. Толстяк притормозил. Сзади прогремела очередь. И Толик отчетливо расслышал, как пули свистнули совсем рядом. «Хрен с ней!» – выдохнул Будда. Они снова побежали, вздрагивая всякий раз, когда преследователи палили в спину. Наконец нырнули в спасительную темень леса. Стали петлять среди стволов. Толик испугался. А вдруг Серж станет стрелять, не разбирая, кто здесь, свой или нет? С этого станется. Ему наплевать на бригаду. «Эй!» – окликнул Толик. «Эй, торец, Саня!» «Не ори!» – пропыхтел из темноты Будда. «А не левее. Давай за мной!» Теперь Толик больше ориентировался по прибору. Глядел, как рядом с его собственным сигналом в центре экрана перекатывается светящаяся капелька Будда. Как ни странно, толстяк ориентировался в лесу лучше напарника. А сталкеры не отставали. Их сигналы то сходились вместе, то, рассыпаясь цепью, не исчезали с экрана. Иногда кто-нибудь из преследователей стрелял, вряд ли прицельно. Толик бежал, стараясь держаться поближе к Будде, и гадал, миновали они засаду или нет. И даже сперва удивился, когда позади загрохотали стволы. Будда вывалился из темноты, его лицо лоснилось от пота. Лунный свет играл на влажных щеках. Он хрипел, как сотня псевдопсов. «Стой, фух!» – выдохнул студент. «Стой!» Он согнулся, упер кулаки в колени и стал шумно отхаркиваться. Через несколько минут перестрелка стихла. «Пойдем», — предложил Толик. Ему вдруг стало не по себе здесь, посреди затихшего леса. Там, где осталась бригада, грохнул винтовочный выстрел. И вдруг сделалось странно тихо. Только Будда сопел и плевался. Никак не мог восстановить дыхание после долгого бега. «Я бы не стал спешить», — пропыхтел он. «Спешка противоречит моим наклонностям. Истинный созерцатель всегда. Пойдем, а?» — попросил Толик. «Что-то муторно мне. Когда не знаешь, чего там происходит, так не по себе. Может, сделать чего надо, помочь как-то?» «Да чего происходит? Наши победили, как в кино. Наши всегда побеждают». Толик поглядел на ПДА. «Нет, они слишком далеко. Сигналов не видать». «Ну, пойдем, а?» — в третий раз попросил он. «Ну ладно, сейчас пойдем. Только не спеши и ствол заряди». Будда в который раз удивил Толика. Ведь еле бежал, пыхтел, сипел. Кажется, совсем выдохся, а успел заметить, что напарник дробовик не зарядил. «Да-да, я сейчас». Приятели медленно крались по лесу. Толик поглядывал на ПДА. Конечно, они с Буддой убежали не слишком далеко. Вскоре на мониторе возникла россыпь светящихся точек. Несколько сигналов перемещались, выписывая петли вокруг тех, что оставались неподвижными. А в лесу По-прежнему царила такая тишина, что любой хруст или шорох под ногами, любой хриплый вздох толстого Будды казался громоподобным. Наконец впереди замаячил свет. Бандиты включили фонарики и обходили место схватки, собирали трофеи. «Видишь», — сказал Будда, — «компы врубили, свет врубили, значит, бояться нечего». «Я и не боюсь», — буркнул Толик. «Это ж ты хотел не спешить». «И сейчас скажу, не спеши. Хабара тебе все равно перепадет. Торец велит в общак сдать. Зато чем позже явишься, тем меньше тебя припашут. Пусть лучше пока без нас обходятся». «Как это припашут?» Будда не стал отвечать, зато демонстративно пошел медленнее. Толик, как обычно, доверился опыту толстяка и тоже сбросил скорость. Хотя они и до этого едва плелись по темному безмолвному лесу. В конце концов, приятели вышли к краю поляны, по которой гуляли лучи фонарей. Полосы света то опускали к земле и выхватывали из мрака тела в помятой траве, то устремлялись в ночь, постепенно теряя силу. Будда придержал Толика за рукав. Они остановились на опушке. Стали слышны голоса. «Оба живы, Серж!» Подхалинскими нотками в голосе доложил Саня животное. «Как ты велел. Обоих живьем взяли. Гляди, я посвечу». «Ага». Самый яркий луч переместился к животному. Опустился. Это Серж пригнулся, чтобы разглядеть раненых сталкеров. «Отлично. Повезло нам, пацаны. Это и есть Бузяк». «Нашли, значит». «Ты Бузяк, верно. А ты кто?» Прохрипел незнакомый голос. Распростертый на земле сталкер слегка шевелился. Должно быть, хотел встать. Но Чардаш высунулся из темноты и ткнул его стволом автомата, заставив лечь. У Чардаша фонаря не было, и Толик его разглядел только теперь. Еще он не видел мистера и торца. На ПДА присутствовал еще один сигнал, неподвижный, и совсем рядом, у самой опушки. Тут тучи разошлись, показалась луна. До полнолуния оставалось совсем немного, и ночное светило щедро посеребрило поляну. Толик едва сдержался, чтобы не выругаться и не выдать себя удивленным возгласом. В 5 метрах от них с Будда лежал Гена Торец. Мертвый бригадир разбросал конечности и после смерти будто стал еще крупнее. Лунный свет играл серебристыми искорками в луже, которая широко расползлась под телом. Но разглядывать мертвеца Толику долго не пришлось. Снова заговорил Серж. «Бузяк, у нас совсем мало времени, поэтому не будем его терять. Сейчас я тебя попробую убедить в том, что меня нужно слушать. Я на ветер слов не бросаю». Фонарь приподнялся. Яркий луч скользнул в сторону. Хлопнул пистолетный выстрел. Сталкер по кличке Бузяк зарычал. Чардаш с животным навалились на него, удерживая. «Твой дружок мне не нужен», — спокойно продолжил Серж. «У меня только к тебе дельца. Поэтому давай без истерик, подбери сопли и слушай. Я расскажу тебе кое-какие новости». Фонарик снова сместился. Теперь он светил в лицо лежавшему. «Во-первых, меня зовут Серж. На этом хорошие новости заканчиваются. Дальше все несколько печальней». «Пижон», — подумал Толик, — «вот трепло». «Мне нужен пакет Гошикарова», — продолжил все еще бесстрастным голосом Пижон, и без вопросов. «Я не хочу слышать глупости вроде «Какой пакет? Не знаю никакого пакета». «Не знаю я», — начал было сталкер. Яркий луч задергался. Каждый рывок сопровождался стонами и руганью. Серж бил сталкера ногами. В мечущемся луче толком было не разобрать, что происходит. Но удары у Сержа выходили тяжелые, с хрустом. Толик покосился на Будду, который так и не выпустил его предплечье. Толстяк сжал ладони сильнее, мол, помалкивай, не лезь туда. Толику и самому теперь ни за что не хотелось соваться на поляну. Не хотелось принимать участие в допросе пленного. В самом деле, пусть сами. Серж остановился. Луч фонаря снова ощупал распростертого сталкера и двух бандитов, которые его удерживали. «Сука!» – отчетливо вымолвил пленный. «Неправильный ответ!» Серж снова стал избивать лежащего. «У меня мало времени, поэтому давай быстрей. Ну, где пакет?» «Да не знаю, я понял. Нет у меня никакого пакета. Я за периметр уже месяц не выхожу. Прописался, я понял?» – прохрипел Бузяк. «Мне на Гошу наплевать, понял? И на тебя вместе с ним, понял?» «Месяц?» – Сер задумался. «Ну вот, у нас уже разговор получается». «Да, наш пакет возник совсем недавно, месяца не прошло. Но ты же можешь соврать?» «И тебе могли передать от Гоши посылочку, а? Чего молчишь?» «Кто-то мог пронести через периметр и отдать тебе». Тут на поляне возник новый огонек. Фонарик на армированном капюшоне мистера. «Факин третий готов!» Лучи света скрестились на фигуре дезертира. «Третий старый был, 100 годов старый, есть наш факин объект!» — произнес мистер необычно длинную для него фразу. «Я на месте кончать, не волочить на сюда!» «Что он говорит?» — спросил Серж. Животное тут же принялся переводить. «Он говорит, догнал третьего сталкера, ну, который от нас утек. Оказалось, старик, совсем не тот возраст. Он его и грохнул на месте. Наш должен быть моложе, так что чего зря?» «Ага». «Мистер, ты чего так долго?» — не унимался животное. «Мы тут без тебя...» «Закрой факин пасть!» — буркнул мистер. «Я факин карман на старик проверь. И хабар брать, патроны есть, запасливый старый». Тут пленник, о котором все ненадолго забыли, решил, что у него есть шанс. Толик разглядел, как лучи света возникла нога в грязном сапоге, врезала в скулу животному, который как раз приподнялся, чтобы ругаться с мистером. Саня взвыл и пропал в темноте. Луч его фонаря метнулся вверх по дороге, прочертив яркую дугу. Бузяк ударил стоявшего над ним Сержа ногой в живот, высвободил руку и врезал чердашу, вскочил. На поляне все смешалось. Мистер заорал, что-то не по-русски. Луч с его капюшоном метнулся в сторону. В темноте грохнули 3 выстрела. И Серж спокойно сказал: «Фонарь разбил, что ли, козел? Не вижу, куда упал фонарик. Эй, дайте свет, кто тут?» «Идем», — шепнул Будда, увлекая Толика на поляну, «а то увидят на ПДА, что мы рядом стоим». «Идем, теперь можно». Парни вышли на поляну. Мистер встал над Бузяком и глянул вниз, потом поднял голову. Луч его фонарика высветил Сержа с пистолетом в руке. На животе, на пижонском светлом плащике, отчетливо отпечаталась грязная подошва. Это зрелище Толику очень понравилось. Больше ему не нравилось ничего. Бузяка Серж застрелил. «Факин стрелял», — констатировал мистер. «Труп наши иметь. Нет инфа. Only fucking труп». Снова набежали тучи, закрыли луну. Стало темнее. У ног Сержа из мрака появилась рука с фонариком. Это услужливый Саня подобрал имущество, которое выронил пижон. «Что же теперь делать? Как дальше?» — спросил невидимый в темноте чердаш. «Здесь долго нельзя», — вставил животное. «Долговский пост совсем рядом. Они стрельбу услышали. Уходить, уходить скорее надо». Серж задумчиво щелкнул выключателем фонаря. Свет мигнул и снова зажегся. «Обыщите всех, соберите хабар», — велел он. «Ты, Бузяка, смотри. Я думаю, он не врал, но кто знает. Потом уйдем. К завтрашнему утру у меня будет информация о перемещениях Муни, и, кстати, третий из фигурантов тоже засветился. Слепого видели, он точно в этих краях». Животное, не брезгуя, стал выворачивать карманы мертвого бригадира. И Будда, толкнув локтем Толика, прошептал: «А я тебе что говорил? Про иллюзии, а? Вон, торец спалился, потому что очень на большую землю хотел попасть. Да понял я». Толик в самом деле понял. Гена очень хотел вырваться из зоны. Эта надежда затуманила мозг. Потому попер бригадир под пули, хотя был опытным, тертым бойцом. И сам Толик тоже мог так загнуться, когда бы не Будда. Если в самом деле он, Толик, оказался удачливым, так это в том, что встретил толстяка. Тварь поспешно запустила тонкие отростки в тело чернобыльской собаки. Зона деления клеток активизировалась, и тварь стала быстро наращивать нервную ткань. Но быстрота этого процесса – понятие условное. На самом деле результат проявлялся постепенно, потому что масштабы были микроскопическими, а работа предстояла громадная. Чернобылец весил раза в три больше, чем молодой слепой пес. Теперь нужно было пронизить новое тело чувствительными отростками, взять под контроль, исследовать, овладеть. И тварь справилась. Она подключилась к мозгу побежденного мутанта и реанимировала его без потерь. Результат ошеломил ее. Она ощутила мир неизмеримо отчетливее, позволяли органы чувств прежних жертв. Зрение чернобыльского пса оказалось куда острее крысиного. Но важнее было другое. Мозг мутанта сделал доступным для твари ментальное пространство, не менее объемное и насыщенное, чем физический мир. Тварь ощутила себя огромным объемом. Она словно выросла в длину, в ширину, в высоту. Она вбирала, пропускала через собственное сознание кусты и деревья на расстоянии в десятки метров вокруг. Тварь чувствовала сознание крошечных зверей, населяющих лес. Она чувствовала их так, будто они сделались частью ее самой. Управлять ими, как слепыми псами, тварь не могла. Слишком велики были различия. В сущности, чернобылец являлся не слишком изощренным телепатом и действовал больше инстинктивно, чем осмысленно. Его интеллектуальные способности не превосходили крысиные, поэтому полноценное ментальное общение у этого мутанта могло образоваться лишь с родственными собачьими разумами. Но теперь тварь воспринимала чужие сознания. Она ощущала, слышала, видела не только своими органами чувств, но и чужими носами, ушами, глазами. Она смотрела на себя глазами белки, которую разбудили звуки грызни. Она слышала себя настороженными ушами мыши, пробирающейся по лесной подстилке. Эти данные поступали к твари, существенно теряя остроту, ибо контакт все же оставался неполноценным. Однако это было потрясающе. Мир новых ощущений оглушил тварь, но ненадолго. Она сумела побороть удивление и продолжала работу. Ей предстояла трудная, очень трудная работа – перестроить большое и сильное тело чернобыльского пса и овладеть всеми его умениями. Это нужно для достижения цели. Тварь существенно продвинулась в исполнении программы, но ощущала смутную уверенность. До окончания далеко. Чернобыльский пес вовсе не вершина, не замыкающее звено пищевой цепочки. Слепой с камышом просидели допоздна, так что поспать удалось меньше 6 часов. Распорядок долговских подразделений строгий, подъем по расписанию. Слепого никто не тревожил, но шум долговцы подняли с рассветом такой, что спать все равно стало невозможно. Камыш гремел оружием, щелкал ремнями снаряжения, за тонкой стеной кунга перекликались бойцы. Жизнь в зоне приучает спать чутко, малейший шум, и все, не уснешь. Слепой проклял в душе гостеприимство командира блокпоста и дал себе слово, что отоспится при первой же возможности. Ушел в зону, чтобы отлежаться. И на тебе, никакого покоя, плюс головная боль. Когда гость выглянул из кунга, камыш уже расхаживал снаружи и раздавал распоряжение. «А, слепой, ну как, голова не болит? Чему там болеть? Там же кость», — как сказал сталкер Петров. «Хотя вообще-то есть немного», — признался сталкер. «Перышки к вискам приложить хорошо после этого дела», — ухмыльнулся один из долговцев. «Я сам пробовал, помогает». «А я слышал, что нужно прилечь на спину, а перышки на грудь положить», — подхватил другой. «Или бабу», — первый долговец ухмыльнулся еще шире. «Чтоб кровь от головы отливала, тогда все как рукой снимет». «Разговорчики в строю», сделанной строгостью прикрикнул камыш. «Шли бы вы с вашими советами». «А чего?» «А того, что сейчас прикажу тебе перышки разыскать, а тебе чего бабу предоставить, а то советовать всем мастера». «Перышко у меня есть», — сказал долговец по кличке Чугун. «Держи, командир». Камыш подержал артефакт у виска, буркнул что-то одобрительное и передал лечебное средство слепому. Тот тоже попробовал. В самом деле стало лучше. Головная боль не унялась, но словно сделалась не такой заметной, отступила в глубину. «Надо запатентовать», — заметил он. «Это же можно озолотиться на похмельных. Национальный бизнес». «Предмет запрещен к выносу из зоны», — деревянным голосом процитировал Камыш. «Так что лечи здесь, а я начальству сообщения пока набью. Ночью стрельба была, помнишь? Я доложу, потом пойду проверять». «Вот как у вас строго», — протянул слепой. «Где-то постреляли, а тебе идти проверять. Ствола 4 или даже 5, это серьезно». «Ага, вот я и говорю, серьезно у вас все». Камыш склонился над ПДА. Слепой подождал немного, а потом вернул долгого теперышка и ушел в кум за рюкзаком. Наскоро распрощался с Камышевым и покинул блокпост. Долговцы тоже готовились к рейду, проверить, что за стрельбу слышали ночью, так что расстались без особых церемоний. Слепой зашагал к сундуку по короткой дороге, через владение долга. Дела были окончены, теперь и правда можно отдохнуть, отоспаться, побездельничать в ожидании позволения возвратиться за периметр. Солнышко пригревало, дорога была пустынна, и с каждым шагом настроение становилось все лучше. Слепой с удовольствием задумался о том, как вернется, как встретится с невестой, как она будет притворно сердиться на него, как он станет также притворно оправдываться, рассказывать про сталкера Петрова, который заикался ходить по зоне и решил завязать, но его не выпустили наружу миротворцы. Как Ларик, наконец, смилостивится и скажет, что прощает последний раз, потому что он, слепой, такой дурак, что на него толком сердиться невозможно. А он, слепой, на это ответит, что последних разов не бывает. Последняя только у сталкера Петрова рубаха, потому что он ее никогда не меняет. И Ларик будет смеяться. Потом сталкер поймал себя на том, что от таких мыслей глупо улыбается. Это тоже было так здорово, что его улыбка сделалась еще шире. Камыш поглядел вслед слепому, тяжело вздохнул и подумал, что завидовать, конечно, нехорошо, но иногда очень уместно. «Ладно», — сказал он, — «Хижняк со мной, чугун пока за старшего». Двое долговцев отправились в глубину ничейной территории. По дороге оба строили догадки, что могло оказаться причиной стрельбы. Вообще-то здешняя округа считалась довольно тихим местом. В нескольких километрах северу располагалась зона повышенной аномальной активности, то есть там чаще встречались зловредные образования, и, следовательно, выше была вероятность орошиться артефактами. Понятное дело, что сталкеры тянулись туда, и свобода норовила подмять земли к северу под себя, там и стычки между группировками случались. А здесь тишина, можно сказать, курорт. «Говорят, тут неподалеку собачья стая обосновалась», — разглагольствовал молодой сталкер по фамилии Хижняк. «И сюда забредают, а вожак у них чернобылец. Здоровенный, седой совсем, матерый. Я слышал, даже пару раз издалека на него глядел», — кивнул Камышов. «Оба давно знали о стае с чернобыльским псом. Просто молча идти скучно. Вот и повторяли в который уж раз одни и те же нехитрые местные байки. Близко он не подпускает, хитрое бестие. Но если стая насядет на мужиков, то стрельба не такая получается. Псы сразу не нападают, сперва кружат, пугают, дразнят. То есть как бы постепенно все, а тут сходу несколько стволов». «Ага, несколько», — с готовностью подхватил Хижняк. «И стихло быстро». «А как стихло? Мне из кунга было почти не слыхать. Как она разом, дружно огонь прекратили или как?» «Ну, не совсем так. Перестрелка вроде как с минуты продолжалась, потом еще одиночный вроде. Но уже издалека, тише, а потом и вовсе смолкло. Чернобылец не отступился бы, если уж вывел стаю на охоту. Хотя кто знает мутантскую морду». Так они прошли пару километров по редколесью. Вокруг было спокойно, ни движения, ни громкого звука. Вдруг Хижняк замер и скинул автомат. «Что?» Камышов тоже взял оружие на изготовку, повел стволом вокруг, осматривая редкий лес, пронизанный солнечными лучами, бьющими наискосок сквозь прорехи в кронах молодых деревьев. Из-за такого освещения казалось, что лес состоит из светлых и темных пятен, словно мозаика. «Собака вроде». Камыш проследил, куда глядит автомат напарника. Сперва не увидел ничего подозрительного. Потом за кустами мелькнула темно-рыжая спина. Пес брел, опустив морду, и будто не замечал сталкеров. Не похоже на обычную манеру слепых собак. Чутье у них острейшее, мутант не мог не ощутить присутствие людей. «Подойдем ближе», — решил командир. Долговцы осторожно двинулись наперерез медленно бредущему мутанту. Тот остановился, поднял безглазую морду. Повернулся и немного быстрее потрусил прочь, удаляясь от сталкеров. Передвигался пес по-прежнему медленно, будто нехотя. Он убегал, но словно не выказывал страха. Обычно слепые собаки действуют шустро, и когда нападают, и когда спасаются бегством. Долговцы, разумеется, не могли знать, что пес из стаи чернобыльца настолько оглушен ужасом, что до сих пор не может прийти в себя. Все эмоции, на которые способен мутант, у этой собаки были притуплены, реакция заторможена. «Странный он какой-то», — заметил хижняк, — «может, больной?» «Зона его знает. Как по-твоему? Мы не слишком далеко прошли?» «Вроде не слишком». Парень задумался. «Отсюда, если пальнуть, еще будет у нас слышно, хотя...» «Ладно». Камыш остановился и сделал пометку на ПДА. «Отсюда свернем, продвинемся на север с километр. Там снова развернемся, пройдем ближе к блокпосту. Прочешем местность, если до обеда ничего не найдем, значит ничего и нет. Обед пропускать неохота». Сталкеры повернули в северном направлении. Намеченный километр им пройти не удалось. Сперва хижняк разглядел в зарослях что-то темное, мохнатое. Находку почти полностью скрывал невысокий, но очень густой кустарник. Так что пришлось подойти вплотную и нагнуться, чтобы рассмотреть. «Что там?» — спросил Камышов. «Еще собака. Дохлая». Младший боец пнул тушу. «Вроде свежая совсем». «Застрелена?» «Нет, крови не вижу». Камыш хотел приказать парню отойти на открытое пространство. Не то, чтобы он что-то разглядел, но интуиция советовала быть внимательнее и соблюдать осторожность. Позвать напарника он не успел. Раздалось хриплое рычание. Кусты рядом с долговцем будто встали на дыбы. Зеленая стена поднялась. Пошла волнами, как изображение в телевизоре. Все сигнал приходит с помехами. Воздух поплыл вокруг хижняка. В нем проступили контуры почти человеческой фигуры. Налились объемом и цветом. Парень успел заметить движение, однако кровосос был быстрее. Длинная когтистая лапа смахнула молодого сталкера кусты. Камышов давил спусковой крючок. Кровосос оказался в полоборота к нему. Очередь бегла поперек широкого корпуса мутанта, от поясницы до плеча. Монстр отлетел, сбитый пулями с ног. Камыш шагнул следом, поливая огнем заросли, в который канул кровосос. Шорох листьев и треск стали удаляться. Мутант получил хорошую порцию свинца. Достаточно, чтобы убедить его, что он связался не с тем противником, но слишком мало для того, чтобы лишить подвижности. Камыш вломился в кусты, отшвыривая автоматом гибкие ветви, пролетел сквозь зеленый хаос и вывалился на другую сторону колючей преграды. За деревьями, уже далеко, мелькнул прозрачный силуэт, по которому из пулевых отверстий ползли коричневые потеки. Мутант удалялся широкими скачками, раскачиваясь и размахивая лапами на бегу. Гнаться за ним было уже бессмысленно. Если кровосос решил убраться, значит, на этом бой закончен. Некоторое время он будет не опасен, забьется в какую-нибудь нору и пересидит, пока затянутся раны. У кровососов это занимает не больше суток. Завтра он снова выйдет на охоту. «Хижняк, ты живой?» – позвал Камышов. «Я в порядке». Кусты зашевелились. Боец на четвереньках выполз из-под нагромождения веток. Просто не успел сообразить, чего это он на нас напал. Я думал, мы здесь их уже научили держаться подальше, когда по двое идем. Я тоже так думал. Может, молодой? Хижняк медленно поднялся. «Или не хотел нас к добыче пускать», — предположил Камыш. «Из одной собаки он не стал бы так злиться. Ну-ка, пойдем глянем». «Давай за мной и по сторонам посматривай, сам знаю. Знал бы, тогда кровососа не подпустил». Теперь сталкеры шли медленнее и держались подальше от подозрительных зарослей, где могла бы затаиться опасность. Камыш резонно полагал, что те, кто стрелял нынешней ночью, вряд ли оставили бы следы в густом кустарнике, так что долговцы мрали от поляны к поляне, разглядывая мозаику темных и светлых пятен, в которые превратило лес утреннее солнце. На одной из полян нашли погасший костер. Хотя прогоревшие угли уже успели остыть, ясно было, что стоянку бросили совсем недавно. Возле кострища валялись консервные банки, промасленная бумага, все свежее. Обнаружилось несколько гильз. Камыш поднял одну, понюхал. Еще не выветрился запах. Здесь ночью стреляли, точно. А куда ж народ делся? Ни тел, ни снаряги. О, и костер бросили. Идем, поглядим за кустами. Если была перестрелка, отыщем место, где нападавшие стояли. Сталкеры рассмотрели кусты у края поляны. Потом прошли еще дальше, еще. Раз за разом обходили брошенную стоянку, постепенно увеличивая радиус. Хижняк разглядел пригоршню гильз. Как раз там, где следовало ожидать. Стрелок прятался за толстым кленом от тех, кто расположился у костра. «Ага», — оживился Камыш, — «кое-что ясно. Отсюда стреляли по тем, кто на поляне. Они палили отсюда. Вон в дерево пуля попала, гляди. Можно пройти дальше, поглядеть, что еще сыщется». Хижняк пожал плечами. Сидеть в лагере без дела скучно, а тут вроде развлечения. Разобраться, что стряслось ночью. Сталкеры вышли из леса, причем Камыш отметил сломанные кусты в опушке. Здесь кто-то торопливо проламывался. И совсем недавно покалеченные ветки еще не засохли. Значит, верно идут по следу. Не сбились. Долговцы двинулись по открытому пространству и вскоре наткнулись на труп. Пожилой мужчина застрелен. Ни оружия, ни рюкзака с поклажей при покойном не было. Но на его драный ватник убийца не польстился. Совсем никудышная одежка. Однако карманы вывернуты. Не погнушался, значит, тот, кто старика прикончил. Ватник был распахнут, рубаха на груди разорвана в клочья. На шее и торсе рядом с пулевыми отверстиями отчетливо выделялись ярко-красные пятна. А мертвец выглядел слишком уж изможденным, высохшим, будто мумия. Понятно, что кровосос сбежал. Он сытый был. Деда приходовал с утра, пояснил Камышу. Вот пятна. Тут он щупальцами своими присосался. Понимаешь, не хотел нас сюда кровосос спускать, чтобы не отняли добычу. Но и драться особо не рвался, потому что сытый. Ага, понятно. Пойдем дальше? Вряд ли этим дедом дело кончилось. Сейчас только сообщение отобью нашим. Нужно посмотреть, конечно. Пока Камышов набирал короткий доклад на базу, Хижняк расхаживал вокруг. Парень был несколько сконфужен из-за происшествия с кровососом. Теперь он держался на стороже и внимательно приглядывался ко всякой подозрительной тени, ловил малейшее яркое пятно в траве. Не упустил он и россыпь гильз, оставшийся на том месте, откуда мистер выпустил очередь, срезавшую пожилого сталкера. Прикинули направление от костра к мертвому телу. Место, где нашлись гильзы, находилось как раз на продолжении этой линии. «Идем дальше», — решил Камыш. «Сюда наши придут, тело похоронят. Ты старика знал?» «Вроде знакомое лицо, но после того, как кровосос поработает, не узнать человека». «Идем, Камыш», — кивнул Хижняк. Ему не хотелось задерживаться у обезображенных останков. «Наши приедут, разберутся». Это было верно. Долг добровольно взвалил на себя многие обязанности, в том числе и эту. Покойного похоронят, но сперва сфотографируют и следуют, насколько это возможно в полевых условиях. Затем постараются установить личность. Для этой цели у группировки создана картотека. Возможно, в Долговской базе данные отыщут сведения о погибших. Долговцы отправились в прежнем направлении по воображаемой линии, проведенной от заброшенного костра через луг с мертвым стариком. Несколько минут неторопливой ходьбы, и они снова углубились в лес. Вскоре сталкеры наткнулись на поляну, где лежали три трупа. Сюда еще не успели добраться мутанты, так что тела не пострадали. Сперва внимание привлек крупный мужчина. Он лежал навзначь, раскинув руки и ноги. Пуля вошла в лоб, и черты покрытого засохшей кровью лица различить было трудно. Долговцы переглянулись. Обоим здоровяк был незнаком. Хижняк осторожно пошевелил носком ботинка ладонь покойного. На пальцах синела татуировка Геша. «Не знаешь этого Гешу?» — на всякий случай уточнил Камышов. «Я тоже не помню. На Вандюка похож, а?» «Ладно, посмотрим на тех двоих. Два тела лежали рядом. Земля вокруг была истоптана, взрыта каблуками и обильно залита кровью. «Этого в упор пристрелили», — констатировал хищняк. «Он ранен был, вот и вот. А потом раненого прикончили. Ничего не понимаю, что ж выходит. Сидели сталкеры у костра. Потом пошли сюда, напали на бандюков. Или здесь тоже мужики сидели. А костра нет, не видно, чтоб стоянку устроили. Или они все у костра кантовались, а потом сюда пришли друг друга стрелять. Ерунда какая-то получается. Сам не пойму». Другой мертвец лежал на боку. Камыш наклонился и медленно перевернул тело. «Вот это да!» – протянул он. «Об этом придется и слепому рассказать. Не судьба ему со старым корешем повстречаться». Именно в эту минуту еще двое сталкеров вспоминали слепого. Судьба любит подобные шутки. Курбан и Эфиоп брели несколько часов подряд. Спешили убраться подальше от стаи. Они еще расслышали взрыв собачьих воплей, когда умирающий чернобылец послал стае сигнал гибели и страха. Но к этому моменту были уже достаточно далеко. Вой донесся издали и заставил усталых беглецов снова подняться. Сталкеры не могли бежать, они с трудом переставляли гудящие ноги. Прыти, которую придал страх, хватило ненадолго. Вскоре Курман с Эфиопом снова еле плелись по ночному лесу. Собак теперь не было слышно. «Куда мы идем?» – выдохнул Эфиоп. Курбан только головой покачал, не было сил ответить. А сталкер и сам не знал, куда уводит напарника. Честно говоря, бежал прочь от костра, лишь бы подальше, пока стоя отвлеклась. А сейчас хотел уйти куда угодно, чтобы псы не гнались. Выследить сталкеров слепым собакам ничего не стоит. Свет свежий, и мутанты с их развитым чутьем не собьются. Важно было покинуть их охотничьи угодья, а на чужую территорию стая вряд ли сунется. И сталкеры брели, удерживая первоначальное выбранное направление. Через час Эфиоп повторил: «Куда мы идем? Может, станем снова лагерем?» «Опасно», — вполголоса отозвался Курбан. Ему не хотелось признаваться, что он не знает этих мест и плохо представляет себе, что делать. Неохота показывать отмычки собственную растерянность. Он же ветеран. «Пройдем еще. Там дальше на карте обозначены какие-то строения. Может, в них обоснуемся, передохнем. Если найти подходящее убежище, тогда и станет так страшно, отобьемся». Под ногами захлюпало. Это было не болото, просто низина, где после недавних дождей собралось достаточно влаги, чтобы почва раскисла, превратилась в вязкую кашу. В стороне булькало и блескивало зеленым, будто окно в тонком грунте открывалось. Довольно редкая аномалия, четко кисель. Почти безвредная штука, но высвободиться из ее объятий тяжело. Пока не придет срок разряжаться, держит крепко, а разряжается только если определенную массу к себе притянет. Здесь аномалия была небольшая, и вполне хватало воды, перемешанной с грунтом, чтобы разряжаться с периодичностью в несколько минут. Курбан пошлепал по краю грязевой лужи, а Эфиоп задержался на минутку, поглядеть, как теткин кисель медленно всасывает мутную жижу. Потом разряжается, выстреливая фонтан капель, подсвеченных снизу зеленым. Довольно красиво, если любоваться издалека. «Идем, не стой!» – окликнул Курбан, и парень поплелся за ним, с чавканьем выдрав из вязкой почвы ботинки. Преодолевать топкий участок ночью представлялось затруднительным, но Курбан из упрямства не хотел отказываться от принятого решения. Эфиоп терпеливо топал со старшим партнером, тот упорно шагал по краю топкой низины, но чем дальше, тем шире тянулась грязь. Еще пару раз попадались аномалии. Сталкеры устало плелись вокруг опасных мест. Однажды их с ног до головы забрызгало грязью. Какая-то особенно мощная штучка разрядилась. Хотя обходили стороной, грязь расшвыряла так далеко, что достала на большом расстоянии. Наконец, когда небо стало наливаться предрассветной серой мутью, низина осталась позади, но дорогу преградила цепочка аномалий. Датчики затрезвонили наперебой, так что даже невозможно было определить, на что именно они реагируют. Как назло, выбранный Курбаном маршрут оказался неудачным по всем статьям. Снова пришлось закладывать крюк, огибая опасное место. В сером мареве обрисовались контуры заваленного на бок грузовика. Тент, которым когда-то был обтянут кузов, давно сгнил. Ржавый каркас напоминал ребра доисторического чудовища. Кабина была смята и сплющена гравиконцентратом, который объявился среди ржавых обломков. Возможно, грузовик перевозил радиоактивный груз и теперь превратился в центр аномальной активности. Зловредные образования зоны возникли среди останков техники и повсюду вокруг. К рассвету сталкеры вышли наконец к руинам, тем самым зданиям, что были обозначены на карте бледными прямоугольниками. «Да», — протянул Курбан, — «я думал, хоть что-то сохранилось». «Стены-то стоят», — сказал Эфиоп. Смысла в этом замечании было немного. Под стен мало что осталось, а крыши и вовсе провалились. «Ладно, идем внутрь. Хоть какая-то защита от собак, если догонят», — решил Курбан. «Спать охота. Ты как, еще продержишься?» Сталкеры вошли в разрушенный дом. Эфиоп сказал, что готов постеречь пару часов, пока Курбан поспит. Потом тот постережет, и парень тоже передохнет. Добродушный Эфиоп вытерпел целых 4 часа и лишь потом растолкал напарника. Блондин не мог сдержать зевоту. Ему уже отчаянно хотелось лечь и забыться. Он показал Курбану консервную банку. «Я тут походил вокруг. Смотри, свежее. Здесь недавно люди были. Ну-ка, ну-ка». Курбан неожиданно резко вскочил и выхватил жестянку из рук отмычки. «Ты баночку узнаешь? Слепой такие же в сундуке купил, точно». «Ну», — блондин зевнул, — «ему хотелось спать, и он не понимал причины радости напарника. Эти самые...» — Курбан ухмыльнулся. «Сюда он шел, к этим руинам. Здесь у него схрон, у голубчика. Точно говорю, здесь. Ладно, сейчас от тебя толку мало. Ложись-ка отдыхай. Спешить некуда. Задержимся в этих руин, будем искать. Наконец-то повезло». Тварь не двигалась с места. Остаток ночи, утро, следующий день, массивное тело чернобыльской собаки и приникший к нему слепой пес оставались неподвижными. Титаническая работа шла внутри, под серебристым мехом. Тварь, состоящая из одних лишь нервных волокон, овладевала новым телом и постепенно оставляла прежнего носителя. Когда она закончит работу, вожак встанет и с хрустом оторвет от своей шеи безвольно болтающийся труп, покрытый облезлой рыжей шерстью. К этому времени чутье и слух чернобыльца сделаются такими же острыми, как у слепого пса, а мозг обзаведется странным выростом. Содержимое черепа крысы переместится в голову обновленной твари. Крысиный разум, хотя и не обладал телепатическими способностями, был острым и смышленным, а также впечатлительным. Тварь не решилась от него отказаться. Мозг молодого грызуна отличался большой гибкостью и способностью к обучению. К тому же, это был первый мозг, захваченный тварью. Он хранил многое. Твари он будет нужен долго, очень долго. Возможно, будет нужен всегда. Бригада покинула место схватки, прежде чем рассвело. Толик с Будой, как обычно, оказались в хвосте. Говорить не хотелось. На душе после той стычки стало паскудно. И те, кто шагал впереди, тоже помалкивали. Да еще усталость навалилась. Пока бежали и стреляли, Толик держался. А теперь сразу и коленки побаливать начали, и в груди будто сдавило. К тому же жрать хотелось. Сперва Саня вел на запад. Просто чтобы удалиться от долговских постов. Потом остановился. Подтянулись остальные. Серж спросил, чего встал? «А куда идем-то? Назад схрону или как?» Сер задумался. «Поспать бы», — протянул Чардаш. «Может, остановимся здесь пока? Покемарим, покуда тебе новую инфу скинут. А, Серж?» Чардаш держался неплохо, но, вероятно, на большой земле успел облениться. Должность-то у него была не пыльная, вряд ли приходилось подолгу пешком бегать. «Ладно», — буркнул Пижон. Он как раз усталости словно и не чувствовал. Толику показалось, что Серж раздосадован. Что ж, оно и понятно, понапрасну пленного завалил, так и не выспросив толком, что Бузяку известно. Тут Серж облажался, факт. Да еще не ясно, как быть дальше, и бригадира не стало. «Подальше бы уйти», — вдруг негромко произнес Буда. «Вдруг те мужики, которых мы положили, успели кому-то сообщить. Скинули мейл, мол, напали на нас, выручайте. Не нравится мне, что территория долго рядом». «Не скинули они ничего», — неохотно буркнул Серж. «Ладно, встанем здесь». «Здесь не годится», — тут же засуетился животное. «Пройдем маленько, я поляну подходящую выберу». Он преувеличенно деловито затопал в заросли. И Буда, глядя ему вслед, сплюнул. «Шестерит, Саня, а?» — обратился к толстяку Толик. «Суета, сует и всяческая суета, как сказал экклезиаст», — буркнул Буда. «Что проку человеку от трудов его? Он и перед Геной выслуживался. А зачем?» «Суета, сует, все бесполезно. Ладно, идем». Толик пошел за приятелем. Усталость притупила чувство, но раздражение против Сани все же пересилило. «Это ж надо так перед Сержем шестерить. Вот гнида животное». Буда помалкивал, но Толик был уверен. Ему тоже не по душе Санины номера. Минут через пять животное остановился на поляне. «Вот здесь. Молодые, киньте на пальцах, кому первому стеречь, а самому постеречь лениво». Тут же возмутился Толик. Он уже был готов зацепиться с Саней, ждал только повода. «Оборзел ты чего-то. Я и Буда с мужиками на перегонки бегали, пока ты прохлаждался. А я...» Тут же завелся животное. «Я каждый день по зоне, как вербованный, ношусь. На охоту, на разведку. Туда я, сюда я. Ты смотри, какой деловой. Не успел прописаться, уже права качает». «Факин, спор нет!» Вдруг рявкнул мистер. «Молодой уставать не зря. Бегал ночь. Я постерегать до рассвет. Потом ты, Толик». Толик — это иностранец, так Толика называл на свой манер. Скрипач тут же остыл. Он не хотел на месте расваливать заботы, но Будда буркнул что-то непонятное в знак согласия. Может, по-английски. Во всяком случае, мистер кивнул. «Гуд». Толик покосился на Чардаша с Сержем. Серж улыбался. В темноте выражение лица толком было не разглядеть, но точно улыбался Пижон. Причем улыбочка была явно нехорошая. Этого чистоплюя словно развлекали терки в бригаде. «Ну и ладно», — решил Толик. «Все равно вскоре мы с Будой свалим. У нас бригада получится классная, без гнили». С этой мыслью он и уснул. Разбудил Толика не мистера Будда. Дезертир спал, как и прочее. Толик сел, помотал головой, прогоняя остатки сна, и зевнул. «А ты чего не спишь, Будда?» «Я вчера вызвался вторым стеречь», — объяснил бывший студент. «Потом выспимся. А сейчас время на сон тратить не хочу. Чего это?» Толстяк поморщился. «Говори тише. У Сани сон чуткий». «Ладно». Толик оглянулся и послушно перешел на шепот. «А чего сейчас время тратить не хочешь? Обдумать надо. И с тобой хочу посоветоваться». Толику стало приятно. Умный проницательный приятель хочет знать его мнение. «Вот послушай», — гнул свое Будда. «Вчера Серж сказал, мужики не просигналили, что у нас перестрелка. И говорил так уверенно. Как ты думаешь, почему? Кто его знает? Ну, сам прикинь, кто же во время боя станет письма писать? Я уже прикидывал». «Нет, он как-то очень уж уверен был. И вообще, мейлы тех сталкеров, которых мы пасем, для него вскрывают». «Да мы же уж говорили. Значит, большой авторитет за ним стоит». «Не просто авторитет большой», — вздохнул Будда, — «это власть». «На кого он работает? На ментов? На прокуратуру? На госбезопасность?» Толик не разбирался в таких тонкостях, ну мало ли что там. «Подумаешь, мейлы, что это такое вообще? Электричество или что?» Сам он электронной почтой пользовался неохотно, ничего в ней не понимал и не доверял ей. «А может, прокуратура ни при чем? Может, как-то просто балда? Ничего себе просто! Чтобы получить доступ к чужому ящику, нужно... Тут Саня животное зашевелился. Стал шарить руками по застегнутому плащу и буркнул. Котелок пропал. Вот беда. Уроды вы. Приятели переглянулись. Ладно, сказал Будда. Ты подумай, а я все-таки часок покемарю. Поговорим после, как случай выпадет. В 9 часов разбудишь всех. Толик встал и принялся расхаживать по поляне, чтобы в сон не клонило. Мысли сами собой вертелись вокруг того, что сказал толстяк. Если бы не он, Толик и не задумался бы, откуда Серж получает информацию. А в самом деле, на кого работает пижон? И чем пославший его авторитет отличается от законных властей, с которыми якшаться западло правильному пацану? Ох, как непросто жизнь вывернулась. До чего легче было, пока Серж не заявился. Из-за чьих-то важных дел бригада, считай, погибла. Гена, в общем-то, был ничего, нормальный. А за что он умер? На Бузика и его приятелей-сталкеров только было плевать. Но бригады теперь нет. Из-за кого? Из-за чьего интереса? Вот какие мысли поселились теперь в голове простодушного Толика-скрипача. Будить никого не пришлось. Животное проснулся 20 минут до названного Буддой срока. Сел и тут же принялся орать. «Эй, скрипач, ты бы хворосту пока собрал. Все равно без толку тут гуляешь. Ну что за молодые теперь? Ни рожна делать не хотят». «Факин кричать!» – прохрипел мистер. Дезертир сел, прижимая к себе винтовку. Он так и спал, обняв оружие. «Не спать дать!» «Сам бы собрал с хворост, вместо того, чтобы дрыхнуть», – пробурчал Будда. «Еще полчасика можно было бы поспать, а ты орешь. Вот уж точно животное!» Чардаш застонал и тяжело поднялся, держась за поясницу. Отвык в городе от походной жизни. Один Серж не произнес ни звука, сел, застрекотал клавишами ПДА. Пижон вел себя так, будто он один, не только на этой поляне, но и в зоне, а то и на всем свете, словно нет ничего и никого, кроме него и его задания. Толик с удовольствием отметил, что пижонский плащик Сержа уже порядком выпачкан и измят. Потом поплелся собирать хворост. Должен же кто-то в самом деле этим заняться. Пока сообразили костерок, пока открывали консервы, Серж не отлипал от ПДА. Наконец Чардаш позвал пижона к костру перекусить, и тот оторвался наконец от прибора. «Все складывается неплохо, пацаны», — объявил Серж, принимая из рук Чардаша банку тушенки. «Наш номер 2 — сталкер по прозвищу Моня. Идет на свалку, о чем сообщил номеру 3, сталкеру по прозвищу Слепой. Этого сообщения Слепой не получил, ровно как и сообщение о номере 1. Сейчас мы отправляемся к свалке, будем искать Моню. Он и Слепой как-то связаны, возможно, оба в деле. Во всяком случае, теперь мы будем действовать несколько иначе». Произнеся эту длинную тираду, Серж ухмыльнулся, обвел притихшую бригаду холодным взглядом, взял консервную банку и принялся орудовать ножом. Он сказал немного меньше, чем знал, и теперь наслаждался собственной осведомленностью. После завтрака собрались и выступили в путь. Предстояло сделать большой крюк, обходя опасные места. Сперва Саня взял курс на юго-запад, в сторону от конечной цели. Он объяснил Сержу, что проведет лесами, подальше от известных сталкерских стоянок. Потом, не доходя до агропрома, свернет к востоку. Там придется передвигаться медленно и осторожно. Бригада вышла к старому шоссе. Здесь заросли подступили к самому асфальту. Природа постепенно возвращала то, что отняла цивилизация. Дорожное полотно пошло трещинами, сквозь которые, будто уродливые руки мертвецов, пробивались корни деревьев, взламывали асфальт, выпирали наружу узловатыми изгибами. С протянувшихся над дорогой веток свешивались седые бороды мха и какой-то странной тины. Или не тины, но как называется зеленая волокнистая дрянь, Толик не знал и невольно втягивал голову в плечи, проходя под этой бахромой. Иногда зеленые завесы были украшены прядями ржавых волос, но таких аномальных образований встречалось совсем мало. Ржавые волосы чаще появляются в развалинах. Миновали разрушенную дорогу и снова вступили в густую тень. Кроны деревьев смыкались над головой, застилали небо. Здесь не было ни погоды, ни времени. Глухая, тяжелая, неподвижная тишина копилась под темно-зеленым пологом, сползала по черным шершавым стволам, замирала у переключенных узловатых корней. Тишина здесь была странная, густая, Казалось, ее можно пощупать рукой, раздвинуть как занавес. Можно укрыться тишиной, завернуться в нее. Толик, подавленный странной аурой здешнего леса, брел, опустив глаза. Тишина облепила его, окутала и похоронила в своем чреве. Видимо, поэтому он не сразу сообразил, что происходит, когда тишина взорвалась грохотом, храпом и треском. Из полумрака, будто с темной скорлупы, вылупился крупный бесформенный силуэт, с хрипом и ревом устремился к бандитам. Здоровенная псевдоплоть, издавая воинственные звуки, бросил к Сержу. Должно быть, его светлый плащ показался мутанту особенно неуместным цветовой гамме леса. Серж отреагировал мгновенно. Винтовка была у него под рукой. Пижон развернулся и всадил одну за другой несколько пуль, несущуюся на него тушу. То ли он в самом деле был настолько хладнокровным парнем, то ли не растерялся. Однако не отступил ни на шаг, и последнюю пулю выпустил расстояние в 3-4 шага. Первые выстрелы не остановили псевдоплоть, она уже взмахнула передними лапами, но последняя пуля удачно вошла в череп твари, пробила мозг, и мутант рухнул, выбрасывая длинные конечности. Острый коготь вонзился в землю, осыпав ботинки Сержа гнилью и комьями грунта. Тут Чардаш, опомнившись, всадил рухнувшую плоть в очередь из калаша. Толик, уже вскинувший было дробовик, опустил ствол. Мутант издыхал, слабые конвульсии заставляли конечности выдергаться и рыхлить землю. Но тварь больше не представляла опасности. Тем не менее, Чардаш от волнения, вероятно, вдавливал спусковой крючок, пока не опустошил магазин на треть. Пули кромсали круглую тушу, спина мутанта разлеталась багровыми клочьями, пятная многострадальный плащ Сержа. Когда Чардаш опустил оружие, снова сделалось тихо. Самым громким звуком теперь был плеск. Кровь резкими толчками вырывалась из пулевых отверстий, багровые струйки бежали по грязному боку, быстро запутываясь в мохнатой шерсти. Толик огляделся. Мистер и животное держали стволы наготове. И только Будда не шевельнулся. Теперь у толстяка тоже был обрез, такой же, как у Толика. Трофей, захваченный в ночном бою. Но он как будто и не думал пускать оружие в ход. Серж отряхнул плащ, посмотрел на тушу псевдоплоти и обернулся к Чардашу. «Зря ты стрелял. Я и сам управился. А что это такое? Зря или нет? Я за тебя отвечаю», — буркнул Чардаш. «Случись с того, что с меня спросят. А ты даже чехол не хотел с винтовки снимать. Теперь понимаешь, каково тут? Да ерунда». Серж подошел поближе и пнул уродливую башку мутанта. «Видишь, все нормально. И что это я подстрелил?» «Псевдоплоть». «Это псевдоплоть, мутант такой, как обычно, не остался в стороне Саня. Мы его в первый день, когда вы появились, на обед ели. Я на охоту ходил, мясо приволок». «Ничего мяса», — одобрил Серж. «Я думаю, можно привал устроить, поджарить мою добычу». Похоже, ему тоже не было чуждо тщеславия. Хотя по пижонской привычке он и строил из себя невозмутимого супермена. «Опасно», — скривился Саня. Видно было, что возражает он с неохотой. «Здесь места глухие, зверья много. На запах крови набегут. Ну и что? Разве мы зверья опасаемся? Давайте собирайте хворост». Саня засопел и многозначительно покосился на Чардаша. Тот понял правильно и тоже попробовал отговорить пижона. «Серж, здесь нельзя задерживаться. Если пацан говорит, слишком много говорит». Серж улыбнулся. «Нас здесь шестеро, все вооружены. Чего менжуетесь?» Саня лучше всех понимал, что останавливаться в этом лесу опасно. Но возражать Сержу ему было не с руки. Подхалим хотел поддакивать и выслуживаться, а не пререкаться. Рискнул лишь спросить, а мы не очень торопимся. День в запасе у нас имеется, пожалуй. Слепой вчера на свалку не вернулся, ушел в зону долго. «Только ночевать здесь не будем, а?» — напоследок уточнил животное. «Плохое место». Удостоившись милостивого кивка Сержа, дескать, ночевать не здесь, следопыт стал готовить место под костер. Будда пошел за хворостом, Толик отправился следом, подстраховать. У того, кто дрова несет, руки заняты, значит, рядом должен быть кто-то со стволом наготове. Вообще-то Толик собирался потрепаться, когда отойдут подальше. Но Будда вел себя странно. Не отходил от стоянки больше, чем на пару десятков шагов, озирался и молчал. Едва набрал охапку, повернул назад. так что беседа не вышла. Быстро развели костерок. Серж с животным вырезали из туши, взяв до плоти несколько ломти мяса. При этом Серж с дотошностью гурмана интересовался, где куски получше. Потом вытер руки обуршие с мутанта, подозвал чердаша и вручил крошечный приборчик. «Смотри сюда, это объектив. Должен быть виден я и туша, потом отсюда жмешь. Отойди подальше, чтобы мы с этой хреновиной влезли в кадр целиком». «Это что, фотоаппарат?» – спросил Толик. «Не у Сержа, конечно, а у Будды». «Угу», – буркнул толстяк. Его тоже заинтересовало поведение фраера. «Он и Бузяка дохлого потом снимал. Ты что, не заметил?» «Да я как-то не глядел. Бузяка, значит, и Гену тоже. Отчитываться будет с фотками. Только вот на кой ему с мутантом сниматься?» «Эй, пацаны, хорош трепаться!» — крикнул животное, недовольный, как всегда. «Режьте мясо!» Саня, ворча себе под нос, вытащил из рюкзака сковороду и принялся пристраивать между камнями над огнем. Серж закончил позировать, отобрал фотоаппарат у чердаша и снова подсел к костру. Животное сперва бросило на сковороду несколько тонких ломтиков сала, потом снова отругал Буду с Толиком. «Слишком крупно режут, не прожарится сразу». Сане хотелось поскорее покончить с трапезой и свалить с этой поляны. Вскоре пошел запах. Сперва довольно неприятный. Сало зашипело, запузырилось в прокопченной посудине. В общем, толкового отдыха не вышло. Животное поминутно вздыхал, чердаш озирался и скреб заросший подбородок. Серж поглядывал на них с ухмылкой. Толик тоже нервничал, но старался не подавать вида. Тонко нарезанное мясо на раскаленной сковороде быстро темнело, покрывалось румяной корочкой. Теперь аромат от костра исходил совсем другой, и у Толика даже слюна стала активнее выделяться. Животное перевернул мясные ломти, потом стал по одному снимать ножом. Первый отдал Сержу, второй чердашу, третий оставил себе, велел. «Ну, вы тут дальше сами, валяйте в том же духе. Только тоньше, тоньше режьте, а я пройдусь. Гляну, как чего в округе». Будда, не теряя времени, шмякнул на раскаленную сковороду новую порцию, а Саня ушел в лес. В левой руке он держал нож с нанизанным ломтем, дул и откусывал крошечные кусочки. Палец правой руки держал на спусковом крючке. Будда как раз перевернул поджаренные ломти, когда издали донесся исполненный печалью вой слепых псов. «О-хо!» И чуть позже снова. Звуки приближались. Все зашевелились, лязгая оружие. Мистер поднялся с винтовкой на перерез и стал вертеть головой, глядывая заросли. Вой донесся опять. Потом в лесу загрохотало. Пошел треск веток. Раздался глухой рев. Это уже не собаки. Голос подал другой звук. Грохот и треск нарастали. Толик тоже встал. За ним и чердаш. Из кустов вывалился животное. Он, видно, только что откусил горячий шмат мяса и теперь отчаянно гримасничал. И жестко, и язык печет, а выглядит жалко. Саня бросил отчаянный взгляд на стволы, направленные в его сторону. Втянул голову в плечи, метнулся в бок, судорожно проглотив недожеванное и выдохнул. «Кабаны! Собаки кабанов спугнул!» Конец фразы потонул в хрусте и топоте тяжелых копыт. На поляну длинными прыжками вымахнул сикач. Толику сперва показалось, что зверь чудовищно огромен. Шерсть на загривке топорщится, глаза горят желтым пламенем. Парень и сам не сообразил, как руки направили ствол, давили спусковой крючок. Дробовик содрогнулся в руках. Рядом стреляли мистер и чердаш. Кабан словно ударился о невидимую преграду. Очереди остановили его, разорвали морду. Огромный зверь с ревом завалился на бок, а из зарослей, разбрасывая копытами ссор, вырвался второй кабан. Саня, животное, который при появлении первого мутанта бросился в сторону с линии огня, споткнулся, не устоял на ногах и упал. Он не успел подняться, а когда широкие копыта взрыли грунт в нескольких метрах от него, завизжал и, резво перебирая конечностями, на четвереньках поскакал прочь. Бандиты развернулись к новому зверю, поливая его свинцом. Но этот мутант, оказавшись на открытом пространстве, завертелся. Он видел людей его страх, видел и ползущего Саню. Длинное рыло рыскало из стороны в сторону. Зверь метался под пулями. На туше тут и там расцветали алые пулевые отверстия. Летели шмельки мяса, брызгала кровь. Но кабану удавалось избежать смертельной раны. Мистер двинулся к зверю. Автоматическая винтовка в его руках дергалась, посылая короткие очереди. Кабан наконец выдал цель, бросился навстречу дезертиру и получил несколько пуль в переносицу. Пули, выпущенные в упор, пробили кость. Зверь с размаху грохнулся на землю, так что поляна будто подпрыгнула. Толстые мохнатые ноги кабана дернулись, туша приподнялась. Тут и Торис с Чадашом разрядили стволы лежащего мутанта. Из размолоченных кабанами кустов выскочили собаки. Должно быть, свора наткнулась на кабанов, которые расположились в зарослях. Обычно кабаны в таких ситуациях бросаются на собак и гонят их от лёжки. Но сейчас почему-то не стали драться, а побежали от псов. Да так резво, что оторвались на несколько десятков шагов. Теперь увлеченные погони слепые собаки выскочили на поляну и рыча заметались перед кабаньими тушами. Саня только успел подняться на одно колено. Теперь он торопливо вскинул калаш и дал очередь. Вид, тянувшийся к нему из глазых оскаленных морд, напугал животное, и он не рассчитал, открыл огонь из неустойчивого положения. Отдача швырнула его на землю. Пули из опрокинутого ствола ушли вверх. Толик торопливо перезарядил дробовик. Мистер тоже менял магазин. Чердаш не мог стрелять. На линии огня оказался выдвинувшийся вперед дезертир. Собаки с хриплым рычанием развернулись к лежащему. Саня пронзительно завизжал, продолжая палить воздух из калаша. Он от страха совсем потерял голову. Выстрелы винтореза в какофоне прозвучали, словно негромкие хлопки. Пам, пам, пам. Толик не верил своим глазам. Три пса, один за другим, кнулись на самую землю. Разом легли и больше не двигались. Автомат животного заглох, издав последний звонкий щелчок. Второй патрон, наконец, встал на место. Толик взвел куртки и машинально скинул оружие. Он не сразу сообразил, что стрелять уже не нужно. Потом заметил справа от себя Сержа, опускающего снайперскую винтовку. Снова бросил взгляд на собак. У каждой пулевое отверстие в черепе. Стрелял Серж не просто мастерски, а можно сказать, с ювелирной точностью. Почти не целясь, по движущимся целям. Такая меткость. Вот тебе и пижон. Саня еще с полминуты подвывал, подползая на четвереньках. Потом и он сообразил, что спасен. «О-хо-хо!» — раздалось за кустами. Стая следовала за первым загонщиком. Эти псы не были настолько распалены погоней, они действовали в соответствии с обычной тактикой. Побежали за кустами, принюхиваясь к запахам, исходящим с поляны, и медленно сужая круги. Гибель сородичей их не отпугнула и не обескуражила. На поляне громоздились горы свежего кровоточащего мяса. Теперь слепых трудно было заставить отступить. Саня подобрал оброненный калаш, тяжело поднялся и попятился к костру. Собаки, подвывая, мелькали за кустами то тут, то там. На секунду показывался рыжий загривок. Бандиты сгрудились вокруг костра, настороженно водя стволами. Неожиданно стало тихо, и Толик расслышал за спиной громкое чавканье. Будда, как ни в чем не бывало, уплетал мясо. Около двух часов пополудни тварь пошевелилась. Подняла голову, медленно выгнула корпус, опираясь на передние лапы. Постепенно приходило ощущение тяжести. Тварь заново училась держать равновесие. Задняя часть тела все еще не вполне подчинялась сигналам мозга. Нервные волокна недостаточно плотно пронизали корпус и лапы. Пищевод не мог функционировать как надлежит. Но для работы с этим телом твари требовалось больше энергии, больше пищи. Шея судорожно напряглась, тяжелая голова чернобыльской собаки сунулась вперед. И тварь стала блевать, скорчем и хрипом избавляясь от плохо переваренной органики. Это продолжалось довольно долго. Бурая масса стекала между сведенными челюстями, пятнала поросшую седой шерстью грудь, капала на траву, покрытую давно засохшей кровью. Потом тварь поползла, медленно переставляя передние лапы и подтягивая непослушное тело. Так она добралась до ближайшего собачьего трупа, впилась зубами в остывшую плоть и резко встряхнула добычу, вырывая кусок жесткого мяса.